Часть 18. Для чего мне жить? Я поужинал разогретым чечевичным супом и холодной бараниной, сидя на кухне с дворецким фон Хельрунга Бартоломью Греем, столь же респектабельным, сколь и добрым, который обдуманно отвлек меня от мрачных мыслей, забросав сотни вопросов о моем доме в Новой Англии и рассказами о том, как его семья сумела выйти из рабства на глубоком юге и перебраться в Нью-Йорк, этот блистательный город на холме. Его сын, как он гордо проинформировал меня, был сейчас за границей и учился на доктора. За десертом из свежей клубники с заварным кремом появилась Лили и довольно официальным тоном заявила, что я буду спать в соседней с ней комнате и что она надеется, что я не храплю, поскольку стены очень тонкие, а она спит очень чутко. Казалось, она все еще была обижена, что ее не пустили к Джону Чандлеру, тогда как я насладился аудиенцией у этого больного человека. Я подумал о подарке ее дяде и о блеске в ее глазах, который вызывало трупное содержимое этой книги. Я подозревал, что она была бы рада поменяться со мной местами и навестить Чандлера. Вскоре после часа ночи меня настигла судьба, которая решила, что меня надо потревожить как раз в тот момент, когда я начну засыпать. Дверь в мою комнату открылась, обнаружив танцующий огонек свечи, а за ним Лили в пеньюаре. Ее роскошные локоны, освобожденные от лент, каскадом не спадали на спину. Я натянул одеяло до самого подбородка. Я отдавал себе отчет в том, как я выгляжу, потому что на мне была одна из ночных рубашек фон Хельрунга, а он, пусть и со своим маленьким ростом, все равно был гораздо больше меня. Мы с минуту смотрели друг на друга в мерцающем огоньке свечи, а потом она без всяких предисловий сказала: «Он умрет». «Может быть, нет», — ответил я. «О, нет, он умрет. Это чувствуется». «Что чувствуется?» «Поэтому, мистер Скала, начеку. Дядя говорит, что мы должны быть наготове». «Наготове для чего?» «Надо действовать быстро. Очень быстро. И нельзя использовать, что попало. Это должно быть серебро. Вот почему он носит этот нож. Он покрыт серебром». «Что покрыто серебром?» «Нож! Миковский нож с выкидным лезвием и с перламутровой рукояткой. Так что, когда это случится...» Она сделала режущее движение над сердцем. «Доктор этого не допустит». «Это очень странно, Уилл, то, как ты о нем говоришь. Доктор, шепотом и со страхом, как будто ты говоришь о Боге. Я просто хотел сказать, что если есть хоть какая-то возможность помочь, он не позволит ему умереть». И я доверительно рассказал ей о самом поразительном во время сцены в комнате больного, о слезах в глазах монстролога. Я никогда не видел, чтобы он плакал. Никогда. Он бывал близок к этому, мне вспомнились его слова «Я песчинка». Но только в связи с собой. Я думаю, он очень любит доктора Чандлера. «Да, а я нет. Я думаю, что он его совсем не любит». «Ну, а я думаю, что ты его совсем не знаешь». Я начинал злиться. «А я думаю, что ты совсем ничего не знаешь», — парировала она. Ее глаза восторженно загорелись. «Случайно упал в Дунай. Он сам прыгнул и чуть не утонул». «Я это знаю», — сказал я. «А доктор Чандлер его спас». «А ты знаешь, почему он прыгнул? И знаешь ли ты, что произошло после того, как он прыгнул?» «Он сильно болел, и вот тогда Мюррел и Джон встретились у его постели», — сказал я с ноткой триумфа. «Я и покажу, кто ничего не знает». «Это не все. Это почти ничего. Они были помолвлены, и...» «Я и это знаю». «Ладно, а почему тогда они не поженились?» «Доктор по своему характеру не приспособлен к семейной жизни», — сказал я, озвучив объяснение Уортропа. «Тогда почему же он делал ей предложение?» «Я не знаю». «Вот видишь, ты ничего не знаешь». Она широко улыбнулась, и на щеках появились ямочки. «Окей», — вздохнул я. «Почему он сделал предложение?» «Я не знаю. Но он его сделал, а на следующий день прыгнул с моста кронпринца Рудольфа. Он проглотил целый галлон дунайской воды, получил воспаление легких и загноение горла, харкал кровью и ведрами блевал черную желчь. Дядя говорит, что он чуть не умер. Они были сумасшедшие, неистово влюблены. О них все говорили, и здесь, и в Европе. Он вполне красив, когда вымоется, а она краше самой Елены Прекрасной. Так что все считали их идеальной парой. После того, как доктор Чандлер выловил его из реки, она день и ночь сидела у его постели. Она звала его, и он звал ее, хотя они были рядом. Она провела пальцами по копне своих волнистых волос и мечтательно уставилась куда-то вдаль. Дядя познакомил Пеленора с Мюрриел и поэтому винил себя за случившееся. После того, как твоему доктору не стало лучше после 2 недель в Вене, дядя переправил его к бальнеологу в Топлице, и вот тогда дела пошли по-настоящему плохо. Она сделала драматическую паузу. Я боролся с искушением схватить ее за плечи и вытрясти из нее остаток рассказа. Как же часто нас захватывают совершенно неожиданные желания, да еще из неожиданных потайных мест. Сколь многое об этом человеке было скрыто от меня. И скрыто, я признаю, до сих пор. Есть только мимолетные взгляды за тяжелый занавес. «Он перестал есть», — продолжала она. «Он перестал спать. Он перестал разговаривать». Дядя был в отчаянии и волновался. Это продолжалось целый месяц. Пеленор молча угасал. И тогда дядя ему сказал: «Ты должен решить, ты будешь жить или умрешь?» А Пеленор сказал: «Для чего мне жить?» А дядя ответил: «Это можешь решить только ты». И тогда он решил. «Что?» – прошептал я. «Что он решил?» «Конечно, он решил жить!» «Ох, я начинаю думать, что ты все-таки тупоголовый, Уильям Генри. Конечно, он решил жить, иначе тебя бы здесь не было, не так ли? Это не был идеальный конец. Идеальный конец был бы, если бы он выбрал обратное, потому что самая лучшая любовь — это та, которая убивает. Любовь ничего не стоит, если она не трагическая. Посмотри на Ромео и Джульетту или на Гамлета и Офелию. Это ясно всем, кто не слишком тупоголов, чтобы это понять». Доктор вернулся утром вскоре после 10 часов. Его костюм был слегка помят, черный галстук, который надо было завязывать только вот так, неряшливо свисал с воротника, и на нем красовалось темное зеленоватое пятно. Это наверняка срыгнул его друг. Когда я спросил его о самочувствии доктора Чандлера, он коротко бросил: «Он жив», и больше ничего не сказал. День начался с порывистым северным ветром, который принес с собой обилие мрачных воспоминаний. Фон Хельрунг и Лили проводили нас до угла. Увидев на облучке экипажа Бартоломью Грея, Уортроп повернулся к своему старому учителю. «Где скала?» — требовательно спросил он. Фон Хельрунг что-то невнятно пробормотал в ответ, и лицо доктора потемнело от гнева. «Если вы его отправили туда, как ангела смерти в образе обезьяны, майстер Абрам, я сдам его полиции!» Я не слышал ответа фон Хельрунга. Меня схватила за воротник Лили. «Ты сегодня будешь на Конгрессе?» — спросила она. «Думаю, да», — сказал я. «Хорошо. Дядя тоже обещал меня взять. Я найду тебя, Уилл». Не успел я выразить сердечную благодарность за это чудесное известие, как доктор потянул меня в экипаж. «Прямо в общество, мистер Грей!» — выкрикнул он, сильно ткнув пяткой трости в крышу. Доктор откинулся на сиденье и закрыл глаза. Он выглядел не намного лучше, чем его умирающий в Бельвью подопечный. «Вот так мы сплетены в танце судьбы. Пока один не упадет. И мы должны отпустить его, если не хотим погибнуть вместе с ним». Тот дождливый день я провел в основном на 3-м этаже старого здания оперы, в похожем на грот-зале, в котором раньше, наверное, помещалась танцевальная студия. Уортроп принимал там участие в качестве ассоциированного члена в заседании редакции «Энциклопедия Бестия», публикуемого обществом, исчерпывающего каталога кровожадных существ больших и малых. Вел заседание долговязый монстролог из штата Миссури по фамилии Пельт, обладавший самыми впечатляющими густыми, длинными и закрученными усами, какие я когда-либо видел. По ходу заседания Пельт жевал соленые крекеры, и я восхищался его умением не ронять крошки на причудливые завитки усов. Это был тот самый доктор Пельт, который, как он позднее признался, был автором анонимного письма, сподвигшего нас на недавний экскурс в темные дебри монстрологии. Почти не спав минувшей ночью, я дремал в своем кресле под гудение ученых мужей, обсуждавших, анализировавших и споривших о последних исследованиях, дополнявшиеся приятной мелодией дождя, стучавшего в высокое арочное окно. Я пребывал в этом сладком полусонном состоянии, когда получил сильный толчок в плечо. Очнувшись, я увидел над собой Лили Бейтс. «Ты здесь!» — прошипела она. — Я тебя везде разыскиваю. Мог бы сказать мне, где ты будешь. — Я не знал, где я буду, — честно сказал я. Она плюхнулась в соседнее кресло и мрачно смотрела, как маленький флегматичный аргентинец с примечательным именем Сантьяго Луис Морено Акоста Рохас ныл по поводу убогого письма большинства монстрологов. «Я понимаю, что они не литераторы, но как можно быть такими безграмотными?» «Смертельная скука!» Лилиан резко встала и протянула мне руку. «Я не могу оставить доктора!» — запротестовал я. «Почему? Ему может понадобиться скамейка для ног?» — иронически спросила она. Она подняла меня на ноги и потащила к двери. Я оглянулся на своего хозяина, но он, как всегда, был безразличен к моей участи. «Теперь тихо», — прошептала она, ведя меня через коридор к двери с табличкой «Проход категорически запрещен». «Это не выход». За дверью открылась круто уходящая вниз лестница. Тьма сразу поглощала жалкий свет рожков, размещенных на каждой площадке между пролетами. «Думаю, нам не следует туда спускаться», — сказал я. «Табличка...» Не утруждаясь ответом, Лили тянула меня за собой вниз по этой заброшенной шахте, не смущаясь узкими ступенями и отсутствием перил. Стены, влажные и с длинными гирляндами облупившейся черной краски, тесно сдавливали лестницу с обеих сторон. На нижней площадке, двумя этажами ниже уровня улицы, нас ждала еще одна дверь с еще одной табличкой. «Только для членов. Посторонним вход запрещен». «Лили», — начал я. «Все нормально, Уилл», — уверила она меня. «Он каждый день засыпает примерно в это время. Надо только вести себя очень тихо». Не успел я спросить, почему все нормально, несмотря на таблички, которые ясно указывали, что это не так, и узнать, кто каждый день засыпает примерно в это время, как она открыла дверь плечом и нетерпеливо махнула рукой, чтобы я следовал за ней, что я и сделал по причинам, до сих пор для меня неясным. Дверь захлопнулась, погрузив нас в абсолютную тьму. Мы стояли в начале заброшенного коридора, ведущего в святая святых, темный, вызывающий отвращение стороны натуральной истории. Его официальное наименование было «Монструмариум», буквально «Дом чудовищ», поскольку здесь хранились тысячи экземпляров, собранных по всем уголкам земного шара. От злобного родича гиганта Питекуса демона Канчаджанги с Гималаев до крохотной, но не менее ужасной Вастарус Хоминис, чье название означает «губить людей» из бельгийского Конго. В 1875 году какой-то остряк по пьянке обозвал «Монструмариум» звериной свалкой. И название прижилось. Так называемый «нижний монструмариум», в который мы с Лилией сейчас скрались, нащупывая пальцами подземные стены, чтобы сохранить равновесие, был пристроен к изначальному сооружению в 1867 году. Нижний монструмариум — переплетение коридоров и низких клаустрофобных комнат, иногда размером с чулан, был хранилищем тысяч еще не каталогизированных экземпляров и макабрических диковин. В комнате за комнатой полки прогибались под тяжестью тысяч сосудов с консервирующим раствором, в котором плавали куски неопознанной биомассы. Насколько мне известно, они там хранятся и по сей день. Лишь на малой части сосудов были бирки, да и на тех обозначались лишь имя вносителя, если оно было известно, и дата внесения. В остальном это были безымянные напоминания об обширности монстрологической вселенной, окажущейся неистощимой палитре существ, созданных каким-то загадочным богом во вред нам. Мы вошли в маленькую переднюю, где Лилия взяла фонарь, который висел на железном пруте, замурованном в бетонную стену. Воздух был прохладным и пах плесенью. В свете фонаря мы видели пар от своего дыхания. «Куда мы идем?» — спросил я. «Тихо, Уилл», — сказала она, чуть прибавив голоса. «Или ты разбудишь Адольфуса?» «Кто такой Адольфус?» Я тут же уверился, что подземелье охраняет какое-то огромное, пожирающее людей существо. «Шш! Просто иди за мной! И тихо!» Адольфуса, как выяснилось, в тот день не было в Нижнем Монструмариуме. Дела редко заводили его сюда, потому что он не был монстрологом и не считал себя служителем зоопарка. Он был скорее куратором Монструмариума как такового. Адольфус Айнсворт был старым человеком и ходил с посохом, чей набалдашник был сделан из черепа вымершего Ацелия Карпенди, ночного хищника размером с обезьянку капуцина, с острыми, как бритва, 6-дюймовыми клыками на верхней челюсти и пристрастием к человеческим глазам, если в наличии не было глаз других приматов. Особенно детским, которое Ацелия вырывал из глазниц, когда дети спали. Адольфус назвал череп Эдипом и считал, что это очень умно, забывая, правда, то смущающее обстоятельство, что Эдип вырвал и свои собственные глаза. В то лето 1888 года Адольфус Айнсворт уже дослуживал свой 40-й год в подземелье, и проведенные без солнца годы заметно сказались на его внешности. Его слабые слезящиеся глаза казались втрое больше за толстыми стеклами очков. Рукава его ветхой куртки были на дюйм короче нужного и истрёпаны. Он таскался по узким коридорам в единственной паре старых шлепанцев без носка, и его ногти на пальцах ног блестели в тусклом свете, как начищенная бронза. За время его карьеры как куратора Монструмариума родился афоризм «Ты чуешь, что идет Адольфус», имелось в виду легко предсказуемое и ожидаемое развитие событий вроде «Так же точно, как ночь сменит день». Казалось, что изо всех его пор сочится аромат подземных этажей. Гадкая смесь формальдегида, плесени и гниения. Некий близкий ему монстролог вежливо предположил, что запах могут впитывать его густые бакенбарды, и предложил попробовать их сбрить. Адольфус отказался, заявив, что поскольку он лыс, как бильярдный шар, то будет беречь все волосы, какие имеет, и что ему безразлично, насколько дурно он пахнет. Адольфусу было далеко за 70, но памятью он обладал поразительной. Когда исследователь в бесплодных поисках бродил по запутанным коридорам и пыльным комнатам, заставленным в кажущемся беспорядке немаркированными ящиками и клетками с тысячами образцов, и уже приходил в отчаяние, на его жалобы следовал простой вопрос — «А вы спрашивали у Адольфуса? Положим, вы хотели увидеть фаланги редкого снежного человека с архипелага Свалбард. Адольфус вел вас прямо в нужный маленький отсек, неотличимый от остальных, и стоял над вами, пока вы изучали экземпляр, чтобы вы не поставили его потом в неправильное место, нарушив всю систему. Его кабинет был расположен этажом выше». Там он дремал за столом, заваленным бумагами, книгами и кусками затвердевшей материи, которая когда-то была, а может, и не была живой. Кабинет был таким же неухоженным, как и сам Адольфус. Груды и груды материалов громоздились на всех имеющихся поверхностях, включая и большую часть пола. Лишь к креслу вела единственная узкая извилистая дорожка. Он дремал в тот дождливый ноябрьский день, а этажом ниже, при слабом свете от фонаря Лили, мы продвигались по узким коридорам нижнего монструмариума с их легким запахом формальдегида, слоем пыли и подрагивающей в некоторых углах паутиной. Мы дошли до стыка двух коридоров, и тут Лили засомневалась, поворачивая фонарь в разные стороны и покусывая нижнюю губу. «Мы заблудились», — сказал я. «Кажется, я тебе сказала вести себя тихо!» Она пошла налево, и я, не имея большого выбора, последовал за ней. В конце концов, фонарь был только у нее, а без него я бы плутал по этим адовым закоулкам, а потом упал бы в изнеможении и медленно умер от голода. Вскоре мы пришли к двери с табличкой, зловещей, как я подумал, неклассифицированное 101. «Вот оно! Вот оно, Уилл! Ты готов?» «Готов к чему?» «Я просила на день рождения это, а в результате получила дурацкую старую книгу. Она толчком открыла дверь, и в узкий коридор вырвался очень знакомый запах. Он много раз бил мне в нос за время моей службы у монстролога. Безошибочное свидетельство того, что у меня есть обоняние. Запах животных выделений и гниющего мяса. Вдоль трех стен маленькой комнаты друг на друге стояли стальные клетки. Большинство из них были пусты, если не считать кусочков влажной соломы и пустых тарелок из-под воды, но в некоторых были обитатели, которые при нашем вторжении быстро прятались в тень или вжимались мордами в решетки и рычали с животной яростью. Я не мог определить тип этих организмов, поскольку на клетках не было табличек, а я не держал в голове полного монстрологического канона. Я видел, как пламя отражалось в яростных глазах, видел где-то мех, а где-то чешую, когти, вцепившиеся в стальную проволоку, змеиные языки, как бы проверяющие на прочность засовы. Не обращая внимания на гвалт, Лили прошла прямо к столу у дальней стены, на котором стоял прямоугольный контейнер из толстого стекла. Она поставила фонарь рядом с ним и жестом подозвала меня. Внутри террариума я увидел трехдюймовый слой чистого песка, блюдце, наполненное вязкой жидкостью, похожей на кровь, и несколько больших камней. Пустынный ландшафт в миниатюре. Однако я не увидел ничего живого, даже после того, как она сняла тяжелую крышку и велела мне посмотреть поближе. «Оно еще дитя», — сказала она, из-за шума придвинув губы к самому моему уху. «Дядя говорит, что они вырастают до 5 футов. Вот он. Вот этот бугор. Он это любит — закапываться в песок, если только это он. Дядя говорит, что они очень редкие и стоят огромных денег, особенно живые. Они плохо живут в неволе. Вон, видел, как он пошевелился? Он нас слышит». Спрятавшееся существо сделало волнообразное движение под своим одеялом из охряных песчинок. «Что это?» выдохнул я. «Глупый, ты ведь учишься на монстролога. Я тебе дала достаточно зацепок. Оно живет в пустыне, вырастает до 5 футов, очень редкое и очень дорогое. Я дам тебе еще один ключ. Оно живет в пустыне Гоби». Я покачал головой. Она изумленно открыла рот на мое невежество и сказала: «Я сразу поняла, что это такое, а подсказок у меня было меньше, Уилл Генри. Ты не так уж многому научился при докторе Уортропе, а? Или он очень плохой учитель, или ты очень плохой ученик. Я начинаю думать, что знаю больше тебя. Дядя говорит, что женщин не принимают в общество, но меня примут. Я стану первой женщиной-монстрологом. Что ты об этом думаешь? Смотри, по-моему, он высовывает морду». Действительно, от волнообразного песка что-то появилось. Морщинистое кольцо размером с монету с черной серединой, заполненной маленькими треугольными зубами. Несомненно, это был род существа, но это все, что я смог определить. Не было ни глаз, ни носа, никаких других примет, только этот маленький рот, открывающийся и закрывающийся, как у рыбы. Монголы так их боятся, что говорят, даже их имя наводит беду, сказала Лили. «Поскольку ты не знаешь, я тебе скажу. Это Алгой-Хархой». Она смотрела мне в лицо, ожидая, что оно вспыхнет в озарении. «Ну, конечно, Алгой-Хархой». Толком не подумав, все еще переживая из-за ее презрительной оценки качества моей подготовки, в одном из таких порывов, о которых мы потом жалеем, я стукнул себя по лбу, как 1000 раз делал доктор, и воскликнул: «Ну, конечно, Алгой-Хархой! Я о нем не подумал. Они действительно очень редкие, и мне не пришло в голову, что у вас может быть живой экземпляр. Это в самом деле нечто». Ее глаза подозрительно сузились. «Так ты слышал о нем?» «Да. Разве я не сказал?» Правда, я отводил от нее глаза. «Хочешь его подержать?» «Подержать?» «Да, чтобы мы могли определить пол». «Определить пол? Почему ты повторяешь все, что я говорю? Чтобы дать ему имя, мы должны знать, мальчик это или девочка. Ты ведь знаешь, как определить пол у Хархоя, да?» «Конечно, знаю». Я небрежно махнул рукой, опять же, как это сплошь и рядом делал доктор, и фыркнул. «Расплюнуть!» «Отлично!» — — крикнула она. «Я решила Милдред, если девочка, и Говард, если мальчик. Подними его, Уилл, и давай посмотрим». Теперь спасения не было. Какой предлог можно было бы придумать? Я мог бы сослаться на жестокую аллергию, но Лилия меня тут же раскусила бы. Я мог бы притвориться, что умею определять пол Хархоя по форме рта и, соответственно, сказать, что нет нужды к нему прикасаться. Но и это не сработало бы и только подтвердило бы ее изначальное подозрение, что я не могу отличить Хархоя от дырки в земле. Итак, стиснутый железными тисками своего обмана и буфонады, я осторожно запустил руку под червя, стараясь держать пальцы подальше от его сокращающегося рта. Он оказался тяжелее, чем я думал, и толще, обхватом примерно в мою кисть, так что его трудно было держать одной рукой. Задача осложнялась тем сразу ставшим очевидным фактом, что Хархою не нравилось, когда его держали. Он корчился в моей трясущейся руке, крутя тем своим концом, на котором был рот. Я не могу сказать головой, потому что передняя и задняя часть были одной толщины, и кроме рта никаких отличий между ними не было. Его тело было красновато-коричневым и по виду и на ощупь напоминало мне коровьи кишки. «Возьми двумя руками, Уилл», — прошептала она. Я был так поглощен удерживанием существа, что не заметил, как она отошла в сторону от меня и моего подопечного. Ее предложение показалось мне разумным. Существо было больше 6 дюймов длиной. Я держал его ближе к хвосту, и маленький сморщенный рот свободно болтался в воздухе. Я осторожно поднес левую руку, чтобы взяться за него. Как эта тварь без глаз и ноздрей почувствовала приближение руки, я не знаю, но она почувствовала. Он бросился в мгновение ока, не как червь, а скорее как гремучая змея. Только позднее я узнал, что он действительно входит в семейство рептилий. Он свернулся кольцом и потом резко, как бич, бросился прямо мне в лицо, вдвое расширив крохотный рот и открыв ряды мелких зубов, убегавших в черный туннель пищевода. Я инстинктивно откинул голову, что спасло лицо, но подставило ему шею. Последнее, что я увидел перед тем, как он вцепился в меня, — это зубы в разъявленной яме его рта. Сначала я не почувствовал укуса. Вместо этого я ощутил страшное давление, когда он, используя свои эластичные губы, впился в меня как пиявка. Потом его тело хлопнуло меня по груди, потому что он высвободился из моей руки. Он свернулся почти полным кольцом вокруг моей шеи и тут же начал давить, перекрывая мне дыхание, и одновременно я почувствовал острое жжение под его присосавшимся ртом. Хархой, как я позднее узнал, не ест плоть своих жертв и в строгом смысле не пьет их кровь. Он, как паук, использует ядовитую слюну, чтобы разжижать плоть своей жертвы, а зубы — это лишь рудиментарные следы его эволюции. Удушение используется как сеть паукообразных для обездвиживания. Ясно, что, будучи без сознания, защищаться довольно трудно. Охваченный паникой, я вцепился в чудовище. Лили в ужасе закричала. Ее забавная затея вышла из-под контроля, и развязка ее парализовала. Я наткнулся на стол, потерял равновесие, упал. В поле зрения расцветали темные цветы. Она закричала. Этот крик донесся до меня словно издалека, и через завесу пышно разрастающегося сада черных цветов я видел, как она схватила фонарь и выбежала, оставив меня наедине с темнотой и с безумными обитателями неклассифицированных 101 Нижнего Монструмариума. Часть 19. Кого я предал? Я пребывал в этой тьме довольно долго. А когда тьма ушла, со мной был монстролог. «Ты очнулся?» — спросил он. Я попытался заговорить. Мое усилие было вознаграждено острой болью от горла до легких, которые словно придавили огромным камнем. Сначала мое сознание было девственно пусто, но потом я вспомнил, где нахожусь, и обрадовался. Подушка под головой была очень мягкой, гораздо мягче, чем моя подушка на Харрингтон-Лейн. Кровать в гостинице была гораздо больше, чем у меня на чердаке, и я был рад и этому. Была даже теплая волна. Не уверен, как назвать, но за неимением лучшего слова удовольствие, когда обрисовалось худое лицо доктора. «Здравствуйте, сэр», — прохрипел я. «Скажи мне, Уилл Генри, как ты думаешь, у тебя маленькие неприятности или очень большие неприятности?» «Очень большие, сэр». «И тебе повезло, что твоя удачливость по размеру сопоставима с неприятностями. Строго говоря, ты должен был бы умереть». «Со мной это не в первый раз, сэр». Он дотронулся до толстой повязки у меня на шее. Это легкое прикосновение, как и моя первая попытка заговорить, вызвало мучительную боль. «На твоем месте я бы этого не трогал», — сказал он. «Да, сэр», — сумел выдавить я. «Почему каждый раз, когда я предоставляю тебя самому себе, ты оказываешься серьезно ранен? Я начинаю думать, что мне придется, как индейской бабе, таскать тебя на спине». «Это была не моя идея, сэр». «Нет? Это мисс Бейтс накинула Хархоя тебе на шею?» «Нет, сэр, она его не трогала. Это я его взял». «А можно узнать, какого черта ты решил взять в руки смертельного монгольского червя?» «Чтобы определить его пол, сэр». «Бог мой, Уилл Генри, разве ты не знаешь, что Хархои — гермафродиты? Они сразу и самцы, и самки». «Нет, сэр», — прохрипел я, — «я этого не знал». «Но теперь я уверен, что ты понял, цена невежества в монстрологии может быть очень высокой». «О, да, сэр». «Незнание могло стоить тебе жизни. Ты взвесил, что важнее, жизнь или пол червя?» Он не ждал ответа. «Думаю, нет». «Почему ты это сделал, Уилл Генри? Почему ты пошел туда, где тебе совершенно очевидно было не место?» «Лили...» «Лили! Что, она оглушила тебя ударом стула и утащила в монструмариум?» «Она сказала, что хочет мне кое-что показать». «Один совет, Уилл Генри. Если особа женского пола говорит, что хочет тебе кое-что показать, убегай. Скорее всего, это нечто такое, чего тебе не захочется видеть». «Спасибо, сэр. Я этого не знал». Он серьезно кивнул, но не увидел ли я сквозь слезы боли, что в свете лампы его глаза весело заискрились. «Ты еще много чего не знаешь», — сказал он. «О науке и о более непостижимых явлениях». «Непостижимых явлениях?» «О женщинах. В данном случае та самая девочка, которая привела тебя на грань смерти, тебя и вытащила. Если бы не ее быстрая реакция, твои незаменимые услуги точно пришлось бы чем-то заменять. Она побежала прямо к профессору Айнсворту и разбудила его, затратив немало усилий. А профессор потом злился, что ему не удалось поспать по вине двух глупых детей, которые решили поиграть там, где никакие дети никогда играть не должны. Это Адольфус спас тебя, Уилл Генри, и при первой же возможности ты должен выразить ему всю благодарность, но на безопасном расстоянии, потому что, я думаю, если только ты еще раз ступишь в его владение, он узлом завяжет свой посох на твоей шее». Я кивнул и сразу поморщился, потому что это движение вызвало резкую боль. Доктор достал тряпку из рукомойника рядом с кроватью. Он отжал лишнюю воду и начал меня мыть, начиная с потного лба и дальше вниз. Он занимался этим со своей обычной сосредоточенностью, как будто существовал идеальный вариант мытья губкой непокорного ученика, и он намеревался абсолютно точно его исполнить. «Следующие несколько дней будут критическими», — начал он тем лекторским тоном, который я сотни раз слышал раньше. Тебе повезло еще и потому, что по счастливому совпадению Адольфус держит под рукой противоядие от Хархоя на тот прежде немыслимый случай, если двое детей проникнут в нижний монструариум с целью определить полусущества, у которого пола определить нельзя, поскольку оно по природе своей бесполое. Однако степень везения понижена природой этого яда. Он действует исключительно медленно. На воле смертельный червь иногда не ест месяцами, и поэтому он полагается на свой яд, чтобы держать свою жертву более-менее неподвижной, пока он вкушает в течение дней ее живую плоть. Его яд — это наркотик, Уилл Генри, известный своими галлюциногенными свойствами. Туземные кочевники собирают его и употребляют в малых дозах ради дурмана, подобного опиумному. Его подмешивают в водку или чаще курят обработанную им и высушенную заячью капусту. Ты должен мне немедленно сказать, как только начнешь видеть нечто такое, чего здесь никогда не может быть. А я должен следить за возможными проявлениями паранойи и бредового мышления. Последнее представляет большую опасность, потому что его можно спутать с твоим обычным образом мышления. В какой-то момент все хорошо, а через секунду ты уже уверен, что можешь летать или что у тебя выросла вторая голова. В твоем случае, кстати, это не было бы так уж плохо. Еще один мозг не повредил бы. Он рассматривал прежнюю рану, то место на груди, куда вонзились зубы Джона Чандлера. «Что еще?» — риторически спросил он. «Ну, ты можешь испытывать сильное жжение, когда мочишься. У наиболее чувствительных людей теряется кровообращение в конечностях, развивается гангрена, и их приходится ампутировать. Ты можешь лишиться волос. У тебя могут распухнуть яички. Бывают случаи спонтанного геморрагического кровотечения из отверстий тела, особенно из ануса. У тебя могут отказать почки. Твои легкие могут заполниться жидкостью, и тогда ты можешь буквально захлебнуться в собственной слизи. «Я ничего не забыл?» «Надеюсь, нет, сэр». Он убрал тряпку, опустил мою ночную рубашку, подоткнул одеяло. «Ты хочешь есть?» «Нет, сэр». «Ты сумеешь не попасть в беду, пока я схожу навестить другого своего пациента?» «Лили?» Мое сердце почему-то в страхе забилось. «Как это часто случается, зачинщик преступления остался невредим. Я говорил о докторе Чандлере». «О, нет, сэр, со мной все будет в порядке». «Если проголодаешься, позвони администратору, и пусть они что-нибудь пришлют». «Только мягкая еда, Уилл Генри, и ничего слишком острого». В соседней комнате зазвонил телефон, и доктор насторожился. Он не ждал звонка. Он пошел снять трубку, и через минуту вернулся, ероша волосы. «Я закрою дверь, Уилл Генри, постарайся уснуть». Я пообещал постараться. Я послушно закрыл глаза. Вскоре я услышал доносящиеся из гостиной голоса. «Это в самом деле голоса?» — спросил я себя. «Или это говорит яд?» Один был низким, мужским, другой выше, явно женским. «Мюрриел», — подумал я. «Мюрриел пришла к доктору. Почему? Что-то случилось с доктором Чандлером? Может, он все-таки умер?» Мне показалось, что я слышу, как она плачет. «Пришел конец», — подумал я, и мое сердце устремилось сначала к ней, а потом с рвущейся скорбью к моему хозяину. Я мысленно увидел, как он милю за милей тащился по беспощадной пустыне, бережно держа на руках ее мужа. Я услышал его отчаянный крик в гнетущем воздухе. «Зачем ты сюда пришел? Что ты хотел найти?» Зачем же он отправился в пустыню? В Ред-Портидже он вроде посмеивался над предположением фон Хеллерунга и над человеком, который, по его словам, несет ответственность за это предположение. Тогда зачем он отправился искать то, чего, по его мнению, не существует? Был ли это, как теоретизировал доктор, акт лести или слишком ревностная демонстрация сыновней преданности любимому учителю? Что заставило Чандлера рисковать жизнью ради чего-то такого, что он сам считал химерой и сказкой? Голоса ровные, не становятся ни громче, ни тише, как горный ручей из родника. «Да, — решил я, — Это точные голоса доктора и Мюрриел. Через какое-то время я убедился в их реальности. Они существовали не только между моими ушами, но вне их. Я не горжусь тем, что я сделал. Из наших спален в гостиную вел короткий коридор. По счастью, рожки не горели, и я проделал свой путь в полутьме. Медленно, о, как медленно, распластавшись на животе, как морской пехотинец, я полз по полу, пока не добрался до места, откуда, удобно устроившись, мог наблюдать из тени, оставаясь невидимым. Она сидела на диване в накидке для верховой езды поверх лилового платья из тафты и бархата. Хотя с моего наблюдательного пункта ее чудесные изумрудные глаза казались сухими, она нервно теребила на коленях платок. Доктора я не видел, но, судя по ее взгляду, он был у камина, стоял, насколько я знал, у Ортропа. В напряженные моменты доктор либо стоял, либо ходил, как лев в клетке. А сейчас момент был явно напряженный. «Признаться, что я испытываю некоторые трудности, пытаясь понять, почему ты пришла», — говорил он. «Они настаивают на его выписке», — сказала она. «Это смешно. Почему они не хотят его оставить? Они хотят, чтобы он умер?» «Это все Арчибальд, его отец. Он в ярости на тебя за то, что ты это сделал, отправил Джона в больницу. Без его, Арчибальда, согласия. Он в ужасе от мысли, что это подхватят газетчики. Вот почему мы сами не отправляли его в больницу. Арчибальд и слышать не хотел об этом». «Да, какой я глупец», — саркастически сказал доктор, «что не проконсультировался с великим Арчибальдом Чалнером, прежде чем спасти жизнь его сыну». «Ты ведь знаешь, как он всегда относился к профессии Джона. Это унизительно для него, постыдно для семьи. Он очень гордый, не такой человек, чтобы легко выносить насмешки. Хоть это ты мог бы понять». «С твоей стороны было бы благоразумно не оскорблять меня, Мюрриел, когда ты обращаешься ко мне за помощью». Она натянуто улыбнулась. «Но ты так себя ведешь, что это очень легко сделать». «Нет, это тебе кажется, что это легко сделать». «Если я возьму свои слова назад, ты мне поможешь?» «Я сделаю, как и всегда делал, все, что в моих силах, чтобы помочь моему другу». «Это все, о чем я могу просить?» «Да», — его голос упал. «Это все, чего ты просишь?» «Может, нет, но это все, чего я прошу сейчас». Его длинная тень дотянулась до нее и упала на ее лицо. Устремленные вниз глаза, слегка опущенный подбородок, потерянный страдальческий вид. Она встала. Тень слилась с мужчиной, и я увидел, как он подошел к ней, остановился. Стоя спиной ко мне, он загородил ее. «Ты готова, Мюрриел? Возможно, им не удастся его спасти». «Я готова с самого Ред Портиджа. Я не говорю с тех пор, как он вернулся, потому что он так и не вернулся, Пеленор. Джон так и не вернулся». Она упала ему на грудь. От неожиданности он покачнулся на каблуках, и его длинные руки инстинктивно обхватили ее. Он посмотрел на нее. Конечно, он видел ее запрокинутое лицо. Я не видел, а очень хотел бы. «Где он?» — спросила она. «Где Джон?» «Мюрриел, ты знаешь, что я...» «О да, я точно знаю, что ты собираешься сказать. Ты собираешься сказать, что у меня истерика, что я истеричка, что я не должна загружать свою красивую маленькую головку и все предоставить сильным и умным мужчинам. Ты собираешься мне сказать, что есть совершенно рациональное и научное объяснение тому, что мой муж стал чудовищем». «Твой муж страдает хорошо исследованной формой психоза, Мюрриел. Развитие психоза относят насчет мифического существа, за которым он имел глупость поохотиться. Дело усугубилось физическими тяготами и лишениями, возможно, даже пытками». Она отстранилась из его рук, поправила шляпку и со смехом сказала: «Ну, вот видишь, я так и знала, что ты это скажешь. Ты так чертовски предсказуем, что я удивляюсь, почему я когда-то думала, что люблю тебя». «Миллионы людей любят солнце. Солнце предсказуемо». «Это попытка пошутить?» «Я просто был логичен». «Тебе надо быть с этим поосторожнее, Пеленор. Однажды твоя логика может кого-нибудь убить». Она была зажата между диваном и Уортропом. Она сделала шаг в сторону, чтобы его обойти, но он преградил ей путь. «Что ты делаешь?» — требовательно спросила она. «Поступаю непредсказуемо». Она нервно рассмеялась. «Я помню только один случай, когда ты так себя повел. Джон обвиняет меня в том, что я устроил представление, что я прыгнул в расчете, что меня спасут». И все же я тогда удивилась. Я была потрясена, услышав эту новость. «Какая часть новости тебя потрясла? Что я спрыгнул или что он меня спас?» «Я никогда не могла понять, почему ты это сделал, Пеленор». «В этом мы похожи, Мюрриел. Я до сих пор не понимаю, почему». Она сделала шаг в сторону, и я снова ее видел. Хотя путь был теперь свободен, она стояла. «Мне уйти?» — спросила она. Я не понял, кого она спрашивала, его или себя. Она смотрела в сторону двери так, будто стояла в конце дороги длиной в 1000 миль. «Возможно, это было бы лучше всего», — тихо ответил он. «Ты бы так и сделал», — сказала она с тоскливой ноткой. «Совершенно предсказуемо». «И абсолютно логично». Я не заметил, кто из них двинулся первым, то ли подшутило освещение, то ли мое болезненное состояние, но, кажется, никто не двинулся первым. Их руки не касались друг друга, а потом коснулись. Она стояла в полоборота к двери, Уортроп в полоборота к окну напротив, и она легко поглаживала его ладонь. «Я тебя ненавижу, Пеленор Уортроп», — сказала она, не глядя на него. «Ты эгоистичен, и ты тщеславен. Даже его спасение было актом тщеславия. Он вдвое больше мужчина, чем ты. Он рисковал жизнью, потому что любил тебя. Ты рисковал своей, только чтобы доказать, что он не прав». Доктор не ответил. Он стоял прямо, как шомпол, слегка наклонив голову в позе молящегося. «Я каждую ночь молюсь, чтобы был Бог, чтобы был суд за наши грехи», — продолжала она ровным голосом, теперь ее пальцы легко пробегали вверх и вниз по его руке. «Чтобы ты провел вечность в самой глубокой яме ада вместе с другими предателями». «Кого я предал?» — вслух поинтересовался он. В голосе не было злости, только любопытство. «Я вынес его». Ее рука упала. Он напрягся, как будто утрата ее прикосновения была для него ударом. «Ты его туда послал. Если бы не ты, он бы туда никогда не пошел». «Это смешно. Я об этом даже не знал, пока ты мне не сказала». «Он всегда знал, что будет расплата. Он не признавался себе в этом. Он был не таким самоуглубленным человеком, как ты. Но в душе всегда знал, что будет цена, и заплатит ее он». «Ты говоришь, расплата. Расплата за что?» «За любовь. За твою любовь ко мне и...» Она запнулась. «И за мою любовь к тебе». «Но ты меня ненавидишь. Ты только что это сказала». Она рассмеялась. «О, Пеленор, как такой умный человек может быть таким непроходимо тупым? Почему Джон Чалнер мой муж?» Он не ответил. Она придвинулась ближе. Он по-прежнему не смотрел на нее. «Джон знал ответ на этот вопрос», — сказала она. «А Джон и наполовину не так умен, как ты». «У меня есть вопрос получше. Почему ты его жена?» Она дала ему пощечину. Он при этом проявил больше стоицизма, чем когда она убрала руку. Он даже не шелохнулся. «Хоть бы ты там умер», — сухо сказала она. «Твое желание чуть не исполнилось». «Не в Канаде, в Вене. Если бы ты умер в Вене, я смогла бы изобразить скорбящую невесту и пасть на твою безвременную могилу. Джон теперь был бы счастливо женат на какой-нибудь легкомысленной нью-йоркской светской львице, а я бы снова влюбилась. Я бы не пребывала в этом аду, любить человека, которого я презираю. Потому что пока ты ходишь по этой земле, я буду тебя любить, Пеленор. Пока ты дышишь, здесь или за 10 000 миль отсюда, я буду тебя любить. Я не могу не любить тебя, поэтому решила тебя ненавидеть, чтобы любовь не была невыносимой». «Ты не должна... Мюрриел, есть вещи, которые мы никогда не должны...» Впервые на моей памяти монстролог с трудом подыскивал слова. «Ты не должна мне такого говорить!» «Нет, я хочу, чтобы ты это услышал. Я хочу, чтобы ты думал об этом до конца своей жалкой жизни. Ты бросил меня ради холодной бездушной любовницы. И я хочу, чтобы в тот день, когда Уилл Генри наконец навсегда покинет тебя, ты думал об этом, и чтобы думал каждый из оставшихся дней, пока не состаришься и не будешь в одиночестве умирать на смертном одре, пока не заплатишь по долгам, пока не расплатишься за свою жестокость». Как падающий человек хватается за все, что подвернется, пусть и за самое слабое, он сказал: «Уилл Генри никогда меня не оставит». Я был уже в постели, когда он открыл дверь в спальню. Через прикрытые веки я видел, как он смотрит на меня. Дверь тихо закрылась. Потом снова открылась. Он назвал мое имя. Я не ответил. Он захлопнул дверь. Я снова слышал их голоса, или думал, что слышал. Я внезапно почувствовал страшный жар, и мое дыхание участилось. Я подумал, не начинается ли у меня лихорадка. Может, я слышал совсем не голоса, а их эхо, память, материализованную ядом смертельного червя. Я вернулся в спальню, когда он повел ее к двери. Конечно, Мюррел уже ушла. Я вспотел. Паранойя. Бред. Жжение в мочеточнике. Я пересчитывал по одному. Гангрена. Кровотечение. Я просунул руку под ночную рубашку и осторожно ощупал яички. Распухли ли они? А как узнать, что они распухли? Нельзя сказать, что я каждое утро их замерял. Журчание голосов в соседней комнате то мягко нарастало, то опадало. Я закрыл глаза, и мне показалось, что что-то скользнуло, расслабилось, распустилось, как плохо завязанный узел. И в эту расслабленность волной вкатились голоса. Я ощущал их, как подводное течение в огромном море, в котором я плыл. «Последнее представляет большую опасность. Ты будешь чувствовать себя обычно, а в следующую секунду уверуешь, что можешь летать». Я не могу утверждать того, чего не видели мои глаза. Но я не хочу и ставить это под сомнение. Я знаю, что не был самим собой. Я знаю, что в моей крови плавал яд. Но в соседней комнате были голоса, а потом их не стало. Не было закрывания двери и слов прощания. Голоса в соседней комнате затихают и больше не возвышаются. В пустом пространстве, где они были, женщина поднимает свои изумрудные глаза. В них зеркало, которое высвечивает его, дает ему форму и содержание. Без света этих глаз в нем меньше содержания, чем в его тени. Что мы дали? Он один бредет по запустению, ветер свистит в высохших костях, воды нет. В ее глазах родник. Что мы дали? Он видел то, что видит желтый глаз. Он молился в заброшенном соборе среди высохших костей, преклонив колено на развалинах. Он слышал, как его имя произносит сильный ветер, напевают сухие ветви, скрипящие в бесплодном воздухе. Он все это познал. Он монстролог. Он слишком долго пребывал в опустошении. Теперь в ее глазах изобилие. Кто-то взялся бы о них судить. Я нет. Если это был грех, то он был прощен, освящен самим собой. Он встретился с собой в девственности ее глаз и получил отпущение грехов на ее алтаре. В соседней комнате их тени смыкаются и сливаются в одну. Голодный мужчина насыщается. Он утоляет жажду из потока родниковой воды. Ее сладкое дыхание, ее золотистая в отблесках огня кожа. Хотя бы на время он вкусил то, чего не может ему дать загадочная любовница, ради которой он отверг свою любовь. Из-за этих глубоких, как море, изумрудных глаз Пеленор Уортроп наконец нашел себя в другом человеке. Книга шестая. Расплата. Надо понимать, что в этом метрополисе Нет таких улиц, где чужестранец не мог бы спокойно гулять днем и ночью. Якоб Рис. Часть 20. Чудесный день. Он ворвался в мою комнату ранним утром на следующий день с подносом, нагруженным яйцами, тостами, оладьями, сосисками, кексами с клюквой, яблочным коктейлем и апельсиновым соком. Мое изумление этим совершенно неожиданным и нехарактерным проявлением щедрости не осталось незамеченным. Доктор громко рассмеялся и широким замысловатым движением поставил поднос передо мной. Он даже расправил салфетку и со всей чопорностью пристроил ее на мою перевязанную шею. «Итак, магистр Генри!» — воскликнул он, смутив меня непривычно веселым голосом. «Вы выглядите просто ужасно!» Он прошел к окну и раздвинул шторы. Комнату залил яркий солнечный свет. «Но день сегодня прекрасный, прекрасный день! Вот уж действительно такой день, который пробуждает в человеке дремлющего поэта! Мы слишком долго пребывали в унынии, ты и я, и нам надо исправить свой мрачный вид. Без надежды человек не лучше ломовой лошади, которая тащит тяжелую телегу со своими скорбями». Он положил ладонь мне на лоб. Он измерил мне пульс. Он проверил мои глаза. Он усмехнулся, заметив, что я почти непонимающе смотрю на разложенные передо мной деликатесы. «Нет, это не галлюцинация! Ешь! Я решил пропустить утреннее заседание и немного исследовать этот изумительный город. Ты знаешь, что я приезжаю сюда уже 15 лет, но едва его видел. Я знаю только дорогу из гостиницы в общество и обратно. Все время в шорах, как тот ломовик из моей метафоры, никогда не решаю свернуть с проторенной дороги. Слишком влюблен в рутину, а рутина — это тоже своего рода смерть. Что? Почему ты на меня так смотришь? У тебя так сильно болит горло, что ты не можешь говорить?» «Нет, сэр». «Как твой желудок? Ты сможешь есть?» Я взял вилку. «Думаю, да, сэр». «Замечательно! Думаю, сначала нам надо поехать на пароме на остров Либерти и взглянуть на статую мсье Бартольди. Он, знаешь ли, мой друг. Не Бартольди, строитель, Эйфель. Ну, не то чтобы друг, скорее знакомый. Любопытная история об Эйфеле. Как ты знаешь, в будущем году в Париже проводится международная выставка, и правительство хочет заказать подходящий монумент во знаменование столетия революции. Итак, Эйфель пишет мне о своих планах». Его прервал звонок телефона. Он выбежал из комнаты. Потягивая апельсиновый сок, «золотой нектар», как его назвала Лили, я услышал, как он сказал: «Да-да, конечно, я сейчас спущусь». Он появился в дверном проеме, и вид у него был совершенно другой. Пропали нетипичные для него искорки в глазах и пружинистость походки. «Мне нужно идти», — сказал он. «Почему?» — спросил я. «Что случилось?» «Это... Оставайся здесь, Уилл Генри. Я не знаю, когда вернусь». Я отставил поднос и откинул одеяло. Он бесстрастно смотрел, как я с трудом выбрался из кровати и, покачиваясь, встал на непослушные ноги. «Я себя хорошо чувствую, сэр. В самом деле хорошо. Пожалуйста, возьмите меня с собой». На выходе из лифта нас встретил молодой полицейский из городского управления полиции. Не очень представительный, в свеженакрахмаленной форме, с копной рыжих волос и усыпанным веснушками круглым детским лицом, он выглядел слишком молодо для своего положения, как ряженый ребенок. Он энергично отдал честь доктору Уортропу и представился сержантом Эндрю Коннелли. Мы последовали за ним, выжидавший на углу экипаж. Уортроп был прав. День был просто прекрасный. Прохладный, но ясный, яркое утреннее солнце отбрасывало четкие тени, изящно очерчивая рельеф зданий. Пока мы дребезжали по мостовой, продвигаясь на юг мимо покрытых зыбью вод и стривер, я то и дело посматривал на доктора, думая, стоит ли рискнуть и еще раз спросить его, что случилось, хотя я был уверен, что случиться могло только одно — умер Джон Чандлер. Наш экипаж остановился у огромного, длиной в целый квартал сооружения на берегу реки — Бельвью. старейшей в стране общественной больницы. Мы последовали за сержантом Коннелли в боковую дверь, поднялись по скудно освещенной лестнице на четвертый этаж и пошли по длинному узкому коридору, выкрашенному в отвратительный, стандартный бледно-зеленый цвет. В конце этого угнетающего прохода Коннелли один раз постучал в дверь. Нас впустил другой полицейский, который вместе с Коннелли бдительно нес стражу у двери на всем протяжении последовавшей напряженной сцены. В комнате стоял ледяной холод. В разбитом окне над кроватью свистел осенний ветер. В ногах кровати скучились детективы в штатском и наблюдали за двумя своими коллегами, которые склонились над чем-то лежащим на полу. Когда мы вошли, один из мужчин, импозантная фигура с впечатляющей грудью и столь же впечатляющими усами, повернулся к нам. Он был хмур, его толстые губы плотно сжимали незажженную сигару. «Уортроп, хорошо, спасибо, что пришли», — сказал он сильным ирландским акцентом. Благодарность прозвучала угрюмо, простая формальность, которая тут же была забыта. «Старший инспектор Бернс», — сухо ответил доктор. «А это что такое?» — спросил Бернс, сердито глядя на меня. «Кто этот ребенок и почему он здесь?» «Это не ребенок, это мой помощник», — ответил монстролог. Конечно, в глазах большинства людей я был ребенком, но доктор смотрел на вещи иначе, чем большинство людей. Бернс недоверчиво хрюкнул и изучающе посмотрел на меня из-под кустистых бровей, подергивая при этом огромным правым усом. Потом пожал плечами. «Он там», — сказал старший детектив городской полиции. «Осторожно! Скользко!» Мужчины у кровати отступили в стороны, словно раздвинув человеческий занавес. На спине, в луже густеющей крови, лежал Августин Скала, или то, что от него осталось. Я бы не опознал его, если бы не размер фигуры и не поношенный бушлат, потому что у Августина Скалы не было лица и не было глаз. Пустые глазницы уставились в грязно-белые плитки потолка. Порванная рубашка открывала волосатый торс, посередине которого зияла дыра размером с блюдце. Из ее неровных краев выступала часть сердца. Оно было частично оторвано, и в нем не хватало несколько больших отгрызенных кусков. Внимание Уортропа привлекло как раз сердце. Чтобы рассмотреть его, он, не раздумывая, опустился на колени прямо в липкую кровь. «Сестра обнаружила его около 7 утра», — сказал Бернс. «Куда вы забрали Чандлера?» — не оборачиваясь, спросил доктор. «Я его никуда не забирал. Доктор Чандлер пропал». «Пропал?» Уортроп резко на него посмотрел. «Что вы имеете в виду? Куда пропал?» «Я надеялся, что это вы поможете мне ответить на этот вопрос». Дверь распахнулась, и в комнату ворвался фон Хельрунг с горящим лицом и развивающимися вокруг квадратной головы волосами. «Пеленор, слава богу, ты здесь! О, это ужасно! Ужасно!» Доктор встал, его брюки были испачканы в крови Скалы. «Фон Хельрунг, где Джон?» «Доктор Чандлер исчез», — сказал Бернс, прежде чем фон Хельрунг успел ответить, и кивнул на разбитое окно. «Мы думаем, через это». Уортроп подошел к окну и посмотрел на землю 4 этажами ниже. «Невозможно», — пробормотал он. «Дверь была заперта изнутри», — пробурчал Бернс. «Чандлер пропал. Никакого другого объяснения нет». «Законы природы диктуют другой, инспектор», — парировал доктор. «Если только вы не допускаете, что у него выросли крылья, и он улетел». Бернс взглянул на фон Хельрунга и коротко приказал своим людям ждать снаружи, оставив нас 4 наедине с останками Августина Скалы. «Доктор фон Хельрунг проинформировал меня об особенностях болезни доктора Чандлера». Уортроп всплеснул руками и сказал: «Инспектор, Джон Чандлер страдает от физических и умственных проявлений конкретного помешательства, известного как психоз Вендиго. Эта болезнь неоднократно описана в литературе». «Да, он упоминал об этой истории с Вендиго». «Все кончено», — сурово вмешался в разговор фон Хельрунг. «Теперь он совсем ушел к аутику». Уортроп застонал. «Инспектор, умоляю вас не слушать этого человека. Какой человек, не говоря уже о Джонни Чандлере в его-то состоянии, мог бы упасть с четвертого этажа и при этом не получить таких травм, которые не позволили бы ему сбежать? Я не врач. Я знаю только, что он пропал и что единственный выход был через окно. Он теперь летит на сильном ветре, объявил фон Хельрунг. Заткнитесь! Крикнул Уортроп, тыча указательным пальцем в лицо старика. «Может, вы убедили Бернса в этом безумии, но я не хочу в нем участвовать!» Он обернулся к Бернсу. «Я хочу поговорить с сестрой!» «Она ушла домой, и сегодня ее не будет», — ответил Бернс. «Как вы можете догадаться, она пережила сильное потрясение. Он должен был выйти, тогда он должен был стать невидимым». Парировал старший инспектор. «На этаже всегда дежурит сестра. Здесь постоянно ходят врачи и санитары. Его бы увидели». «Есть некоторые свидетельства касательно...» начал фон Хельрунг. «Ни слова больше!» зарычал Уортроп на своего старого учителя. Он снова обернулся к Бернсу. «Хорошо. Я согласен допустить, что он упал и не утратил способность передвигаться. Я полагаю, что ваши люди разыскивают его. В своем состоянии он не мог далеко уйти». В этот момент в комнату вошел мужчина, примерно того же возраста, что фон Хельрунг, но выше ростом и атлетичнее, одетый в хороший фрак и цилиндр с пронзительными глазами и выступающим вперед подбородком. «Уортроп!» — воскликнул он, подошел прямо к доктору и дал ему пощечину. Доктор тронул уголок рта и обнаружил на нем кровь. Удар рассек ему нижнюю губу. «Арчибальд», — сказал он, — «я тоже рад вас видеть». «Это вы его сюда привезли?» — крикнул отец Джона Чандлера. Единственный находившийся в комнате полицейский даже не пытался вмешаться. Казалось, ему нравится это представление. «Это больница», — ответил доктор. «Обычное место для больных и раненых». «И для вас, когда я с вами разберусь. Как вы посмели, сэр? Вы не имели права». «Не говорите мне о правах», — отрезал Уортроп. «Ваш сын имел право на жизнь». Старший Чандлер сердито фыркнул и развернулся к инспектору Бернсу. «Детектив, я хочу, чтобы его нашли быстро и чтобы при этом было как можно меньше шума. Чем быстрее дело будет разрешено, тем лучше, и ни при каких обстоятельствах ни вы, ни кто-либо в вашем управлении не должны разговаривать с прессой. Я не позволю, чтобы фамилию Чандлер полоскали в дешевых бульварных газетенках». Бернс коротко кивнул в знак согласия, с отвращением сжимая губами незажженную дешевую сигару. «Я пристрелю любого, кто только прошепчет фамилию, сэр». Чандлер снова обрушился на доктора. «Всю вину я возлагаю на вас, Уортроп. Я уже говорил со своими адвокатами о вашей вопиющей небрежности в том, что касается лечения моего сына, и могу уверить вас, что расплата неминуема. Вы заплатите!» Он развернулся и стремительно вышел из комнаты. Уортроп притворно вздохнул. «Какая трогательная забота!» Он обернулся к фон Хельрунгу. «Мюрриел уже знает?» «Я послал с известием Бартоломью», — ответил фон Хельрунг. «Он привезет ее ко мне домой. Там она будет в безопасности». «В безопасности!» — эхом повторил монстролог. «В безопасности от чего?» Он не ждал ответа. «Детектив, я на время принимаю ваше смехотворное предположение, что Джон смог уйти после падения из окна, и предлагаю закинуть ваш невод в ближайших окрестностях. Он не мог далеко уйти». «Сначала мы должны обсудить ряд дополнительных мер», — настойчиво заговорил фон Хельрунг, — «ради безопасности ваших людей». «Абрам, сейчас не время», — начал Уортроп. «Его нельзя убить обычными пулями», — сказал фон Хельрунг, не обращая на него внимания. «Они должны быть серебряными, и стрелять надо только в сердце. Вы можете набить его голову 20 пулями и все же не свалить. Оно спряталось до наступления ночи. Ищите на возвышенных и в безлюдных местах. Но не ограничивайте поиски ближайшими окрестностями. Оно может быть уже за много миль отсюда. Не жалейте людей. Задействуйте всех годных полицейских. Я бы также предложил подключить Национальную гвардию штата». Бернс хрюкнул. «Я не могу мобилизовать весь штат Нью-Йорк, доктор фон Херунг. Вы слышали мистера Чандлера? Я должен привлекать как можно меньше внимания». «Ах, бог мой!» — вскричал доктор. «Да вы можете найти его за 5 минут с одним полицейским и ищейкой!» «Я оставляю это на ваше усмотрение, инспектор», — сказал фон Хельрунг, как будто не слыша Уортропа. «Но вам следует заняться делом со всей возможной поспешностью. Следующие несколько часов критически важны. Оно должно быть найдено до наступления ночи». От этой директивы у Бернса широко открылись глаза. «Почему? Что случится ночью?» «Оно начнет охотиться и не прекратит охоту. Оно не сможет остановиться, потому что теперь его гонит голод. Оно будет убивать и есть, пока кто-нибудь не убьет его». Доктор запальчиво затряс головой и обратился к Бернсу. «Но перед тем, как вы приступите к делу, детектив, предлагаю вам поговорить с лечащим врачом и просветиться насчет физического состояния Джона. Оно не такое уж беспомощное, если он смог справиться со скалой», — торжествующе заметил фон Хельрунг. «А как насчет скорости? Когда ночная сестра навестила Джона в конце своей смены, скала был жив и здоров. А через 7 минут вошла ее сменщица и увидела это». «Это ничего не доказывает, фон Хельрунг». «Нет. Смертельно ранить человека вдвое больше себя, вырвать ему сердце, глаза и лицо, и все это за 7 минут. Я бы этого не смог. А вы?» «Я бы точно смог». «Очень интересно», — вмешался Бернс, скривив рот с зажатой сигарой в угрожающей улыбке. «Вы, монстрологи, похоже, очень талантливы». Фон Хельрунг настаивал, чтобы доктор поехал с ним к нему домой. «Там Мюрриел. Вы ей сейчас нужны, Пеленор», — сказал он, но Уортроп отказывался ехать, пока не обследовал пароход, через который, по уверениям Бернса, сбежал Чандлер. Он не нашел ничего, что могло бы подтвердить его возражение против абсурдного предположения, что здесь и был осуществлен побег. Как будто у Чандлера каким-то образом выросли крылья, и он просто улетел. Уортроп заметил в футе от окна водосточную трубу. «Может, он по ней вскарабкался на крышу?» — задумчиво сказал он. «По вашей же логике это невозможно», — заметил фон Хельрунг. «Если он так слаб, как вы говорите, Пеленор». Монстролог вздохнул. «Вы его обследовали, фон Хельрунг. Как и я, вы знаете, до какой степени он слаб. Не могу понять, почему вы отдаете предпочтение странному объяснению перед рациональным. Что с вами случилось? Не было ли у вас травмы головы? Не находитесь ли вы под действием наркотика? Почему вы упорствуете, мастер Абрам, в своем странном и совершенно сбивающем с толку поведении? Просто неловко слушать, как вы лепечете представителю властей о серебряных пулях и о людях, летающих по ветру, как ласточки». «Времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними, Пеленор, иначе нам грозит вымирание». «Наука связана с прогрессом, фон Хельрунг, а то, о чем вы говорите, принадлежит нашему суеверному прошлому. Это шаг назад». «Скажем так, на небесах и на земле есть много такого, что вам с вашей философией даже не снилось». Монстролог фыркнул. Он поскреб подошвой ботинка тротуар, и с нее отскочили осколки разбитого окна. «Моя философия не простирается так далеко, мастер Абрам. Небеса я оставляю теологам». «Если так, то мне вас жаль, Мейнлибе Френд. Если теологи правы, если я сейчас прав, то вас ждет раскаяние». Уортроп бросил на него быстрый взгляд, но печально улыбнулся. «Я уже с ним живу», — сказал он. Часть 21. Я не думаю, что мы его найдем. Мюррел Чандлер ждала нас в гостиной фон Хельрунга. Она подбежала к Уортропу, обвела его руками и прижалась лицом к его груди. Уортроп бормотал ее имя и гладил по каштановым волосам. Фон Хельрунг отвернулся и вежливо кашлянул. Они быстро отпустили друг друга. «Его уже нашли?» — спросила она. «Если еще нет, то скоро найдут», — твердо сказал доктор. «В его состоянии он не мог далеко уйти». «Мюррел Липхен, не могла бы ты дать маленькому Уиллу что-нибудь поесть?» — предложил фон Хельрунг. «Мне кажется, он очень бледный». «Я не голоден», — сказал я. Признаюсь, меня очень волновало психическое состояние доктора. С тех ужасных дней в пустыне я ни разу не видел, чтобы он был так близок к срыву. «Надеюсь, ты прав», — сказала она ему, — «и надеюсь, что маэстро Абрам ошибается. Надеюсь, что скалу убил кто-то другой». «Он ошибается практически во всем», — допустил доктор. «Но только не в этом». Она отвернула свое прекрасное лицо. Уортроп поднял было руку, чтобы погладить и утешить ее, но тут же опустил. «Я добьюсь, чтобы у него были самые лучшие адвокаты, Мюррел», — пообещал он. «И, разумеется, я сам буду свидетельствовать в его пользу. Я добьюсь, чтобы его поместили в подходящее место». «В сумасшедший дом», — прошептала она. «Пожалуйста, пожалуйста, Мюррел, ты должна быть сильной, ради Джона», — сказал фон Хельрунг, взяв ее под локоть и ведя к креслу. «Вот так, сядь. Ты ведь послушаешься дядю Абрама, да? Есть время для печали, но это время еще не пришло. Хочешь, Бартоломью что-нибудь тебе принесет? Хочешь, бренди? Может, бокал Херриса?» Она посмотрела мимо него на Уортропа. «Я хочу своего мужа». Доктор попросил разговора наедине с фон Хельрунгом. Они ушли в кабинет старика и закрыли дверь. Какое-то время я прислушивался к их спору. Доктор бранил его за то, что он сказал полицейским, что они будут охотиться за мифическим чудовищем, тогда как их дичь — всего лишь человек в ужасном болезненном состоянии. Я поднял голову и увидел, что Мюррел смотрит на меня, улыбаясь сквозь слезы. «Что с твоей шеей, Уилл?» — спросила она. Избегая взгляда этих пронзительно прекрасных глаз, я опустил свои на персидский ковер и пробормотал. «Это был несчастный случай, мэм». «Да, не думаю, что ты это сделал нарочно». Несмотря на свое состояние, она рассмеялась. «Это ведь нелегко, да? Служить монстрологу?» «Нет, мэм, нелегко. Особенно если им оказался Пеленор Уортроп». «Да, мэм». «Тогда зачем же ты это делаешь?» «Мой отец служил ему, и когда он умер, мне больше некуда было идти. А теперь, как я догадываюсь, ты для него незаменим». Она улыбнулась моему изумлению. «О да», — сказала она, — «я почти не сомневалась, что он тебе это говорил. То же самое он говорил и мне, но это было очень давно. Ты его любишь, Уилл?» Вопрос лишил меня речи. «Любить монстролога?» «Мне не следовало спрашивать», — продолжала она, — «это не мое дело. Я знаю, что ты все, что у него есть. Когда-то такой для него была я. Но дом нельзя построить на песке, Уилл. Тебе это что-нибудь говорит? Ты знаешь, что я имею в виду?» Я медленно покачал головой. Я не знал. «Когда-то я себя утешала тем, что он просто не способен на любовь, что я не должна принимать на свой счет того, что случилось между нами. Но теперь, думаю, я понимаю. Ему не хватает ни любви. Он любит более неистово, чем какой-либо другой человек, которого я встречала. Ему не хватает смелости». «Доктор Уортроп — самый храбрый человек на свете», — сказал я. «Он монстролог. Он ничего не боится». «Я понимаю», — мягко ответила она. «Ты просто мальчик, и ты смотришь на него другими глазами». Мне нечего было на это ответить. Почему-то я услышал его голос, раздающийся на заснеженной поляне. «Ты мне отвратителен!» Я опустил голову, вспомнив, как он прижимал меня к себе, вспомнив его теплое дыхание на своей шее. Она почувствовала мою боль, и ее сердце тронуло жалость. «Ты знаешь, он тебя очень любит», — сказала она. Я внимательно посмотрел на нее. Она дразнила меня? «О, да», — продолжала она с улыбкой. «Хлопочет о тебе, как курица наседка. Это очень мило и так не похоже на него. Только прошлой ночью он говорил...» Она заставила себя замолчать. Она отвернулась. Я увидел, что она покраснела. К тому времени, как два монстролога прервали свой спор, она собралась уходить. Хотя фон Хельрунг умолял ее остаться, ее ничто не могло разубедить. «Я не буду здесь прятаться, как испуганный котенок», — сказала она. «Если его не схватят, то он придет домой, и я хочу быть там, когда он придет». «Я пойду с тобой», — сказал доктор. Не глядя ему в глаза, она просто сказала «нет». Но Уортроп не успокоился. Он пошел за ней к дверям и, помогая ей одеться, продолжал настаивать на своем. «Ты не должна идти одна», — сказал он. «Не глупи, Пеленор. Я его не боюсь. Он мой муж». «Он не в своем уме». «Этот дефект не такой уж редкий среди вас, монстрологов», — подразнила она его. Она обращалась к его отражению, поправляя шляпку перед зеркалом в коридоре. «Можно хоть минуту поговорить серьезно». «Расскажи мне про минуту, когда бы ты не был серьезен». «Здесь ты будешь в безопасности». «Мое место дома, Пеленор. В нашем доме». Он был захвачен врасплох и не пытался этого скрыть. «Тогда я иду с тобой», — сказал он. «С какой целью?» — напористо спросила она. Она отвернулась от зеркала, щеки ее горели. «Защитить меня от моего собственного мужа? Если он так болен, как ты говоришь, то разве это нужно?» Он не нашелся, что ответить. Она улыбнулась и легко коснулась рукой в перчатке его кисти. «Я не боюсь», — повторила она. «К тому же мне, как замужней женщине, не пристало принимать у себя джентльмена в отсутствие мужа. Что подумают люди?» «Меня не волнует, что подумают люди. Меня волнует...» Он не стал или не смог заканчивать мысль. Он поднял руку, чтобы коснуться ее щеки, но быстро опустил, краем глаза заметив меня. «Уилл Генри!» — раздраженно бросил он. «Почему ты все время крутишься вокруг меня, как призрак Банко?» Он повернулся к ней. «Очень хорошо. Ваше чертово упрямство меня сломило, мадам, но вы точно не сможете отказаться, чтобы с вами поехал Бартоломью». Фон Хельрунг нашел, что это замечательная мысль, и Мюрриел согласилась, чтобы их успокоить. Казалось, что ее забавляла их забота. «И позвони мне, когда доберешься. Не заставляй меня волноваться, Липхен!» — крикнул фон Хельрунг с порога. Он дождался, пока экипаж выехал на улицу и скрылся из виду, и закрыл дверь. С тяжелым вздохом он провел своей короткой рукой по волосам. «Мое сердце болит о ней, Пеленор. Дорогая Мюрриел в шоке. Она еще не осознает, что Джон навеки потерян для нас». «Оставьте эту мелодраматическую чепуху», — сказал мой хозяин. «Она действует мне на нервы. Может быть, он и потерян, как вы говорите, но на срок гораздо более короткий, чем вечность. Я считаю, инспектор Бернс в течение часа позвонит и известит нас о его смерти или поимке». Звонка не было ни в этот час, ни в следующий, ни в следующий. На Пятую авеню упали тени. Фон Хельрунг курил сигару за сигарой, наполняя пространство ядовитым дымом, а доктор мерил комнату шагами, то и дело посматривая на свои карманные часы. Он иногда останавливался у окна и смотрел на улицу, надеясь увидеть двуколку инспектора. В 4:15, когда солнце уже опускалось к Гудзону, в дверь просунула голову горничная и спросила, останутся ли доктор и его подопечные на ужин. Доктор вздрогнул от вопроса. Казалось, он вывел его из паралича. «Думаю, мы с Уиллом Генри поедем на Мюлберри-стрит», — сказал он. «Мы можем ждать известий в полицейском управлении так же, как и здесь. Позвоните нам, если что-нибудь узнаете, мастер Абрам». Сигара выпала изо рта старика и покатилась по дорогому ковру. «Что?» — вскричал он, выпрыгивая с кресла. «Либбегот, что со мной такое? Как я мог быть таким глупцом?» Он бросился к двери и крикнул горничной, чтобы она велела Тимми, слуге, вывести коляску. Он яростно хлопал себя по карманам, пока не достал откуда-то из недр пиджака маленький крупнокалиберный пистолет с перламутровой рукояткой. «Что это?» — требовательно спросил Уортроп. «Может быть, ничего, а может быть, все, Пеленор. В своем расстроенном состоянии я совершенно забыл, и теперь молюсь, чтобы это ничего не значило. Я молюсь. Вот». Из другого кармана он достал длинный нож в кожаных ножнах и сунул в руки доктору. «Помните, целиться надо в сердце и никогда, никогда не смотреть ему в глаза!» Он распахнул дверь и побежал на угол, где мальчик, ненамного старше меня, держал вожжи низкой коляски. Мы поспешили за ним. «Скажите мне, о чем вы забыли, фон Хельрунг?» — потребовал доктор. «Мюрриел, мейнфренд, Мюрриел! Она так и не позвонила!» Расположенный в Централ-парке, в нескольких кварталах от гостиницы «Плаза», дом Чандлеров стоял ровно посередине улицы Миллионеров, дворцового вида домов, тянущихся вдоль 5-й авеню после пересечения с 15-й улицей, усадеб такого ошеломляющего размера и экстравагантной архитектуры, что они точно отражали характер своих хозяев. Здесь жили титаны американского капитализма, живые символы Золотого века. Семьи с такими фамилиями, как Голд и Вандербильт, Карнеги и Астер, с которыми Мюрриел, благодаря замужеству, отдаленно породнилась. Дом Чандлеров вовсе не был самым большим из этих поместий, но по сравнению с жильем другой половины горожан, переполненными грязными зданиями со съемными комнатами, это был просто дворец в стиле французских замков 15 века. С удивительным для его возраста проворством фон Хельрунг выпрыгнул из коляски, рванулся в ворота и побежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Он несколько секунд колотил в дверь своим толстым кулачком, крича: «Мюрриел! Бартоломью! Откройте! Это я, фон Хельрунг!» Он повернулся к доктору. «Быстро, Пеленор! Мы должны ее выломать!» Доктор резонно ответил. «Возможно, они наверху и просто не...» «Ах!» — простонал старый монстролог. Он грубо оттолкнул Уортропа в сторону, отошел, чтобы дать себе разбег, и обрушился на дверь. Она подалась, но не открылась. «Боже милосердный на небесах!» — закричал он, готовясь к новому натиску. «Дай! Бум! Мне! Бум! Силы!» С последним отчаянным ударом его плеча дверь слетела, и ее расщепленное полотно с треском ударилось о внутреннюю стену. Фон Хельрунг удержал равновесие, но по инерции пробежал несколько шагов вперед в прихожую с высоким потолком, где хрустальная люстра дробила свет заходящего солнца на тысячу сверкающих кусочков. Я почувствовал его сразу же, как вошел. Отвратительно сладкий запах смерти, безошибочно угадываемый аромат разложения. Доктор среагировал на него немедленно. Он обогнул своего запыхавшегося напарника и двинулся к парадной лестнице. Фон Хельрунг, теперь уже с пистолетом в руке, свободной рукой остановил Уортропа, схватив его за плечо. «Мы будем держаться вместе!» — прошипел он решительно. «Где нож?» Уортроп что-то недовольно буркнул, но достал нож и дал его мне. «У меня револьвер», — сказал он. «Хорошо, но вам понадобится вот это». Фон Хельрунг протянул ему несколько поблескивающих серебряных пуль. Они тихо звякнули в зловещей тишине. Уортроп отвел его руку. «Думаю, моих обычных будет достаточно. Спасибо». Мы последовали за Уортропом вверх по лестнице, мимо портретов предков клана Чандлеров, нескольких мраморных статуй греческих богов и анонимного бюста, взиравшего вниз со своего пьедестала. На первом повороте лестницы мы увидели тело девушки в одежде горничной. Она лежала лицом вверх, но на животе. Кто-то свернул ей голову назад. Глаз и лица не было. Юбка была задрана до пояса, обнажив ноги и зад. На месте, где должны были быть ягодицы, зияла огромная рана, и в воздухе пахло экскрементами. Фон Хельрунг в шоке отпрянул, но Уортроп едва обратил внимание на страшную находку. Он перепрыгнул через несчастное создание и пошел дальше вверх, выкрикивая имя Мюрриел во всю мощь своих легких с распахнутыми в панике глазами. Мы с фон Хельрунгом не были так быстры и осторожно обошли тело. хотя я и сказал себе не смотреть вниз, но все же посмотрел, и меня едва не вырвало от отвращения, потому что увиденное превосходило все, что я когда-либо видел за все время, проведенное рядовым пехотинцем на службе у суровой любовницы Уортропа. Кто-то или что-то аккуратно выложило маску ее лица, включая ее блестящие карие глаза, на месте вырванных кишок, так что казалось, что она из этой исковерканной глубины смотрела на меня. «Осторожно, Уилл», — прошептал фон Хеллерунг. «Я чуть не врезался в доктора на втором витке лестницы. У нас на пути лежало еще одно тело. На спине, ноги вместе, руки вытянуты в стороны. В таком положении мы обнаружили сержанта Хока. Оно было выпотрошено. Его органы, все еще блестящие от телесной жидкости, валялись рядом в беспорядке, как будто их переворошили в поисках главного приза. Может быть, сердце. Я увидел его обгрызенные остатки. А может быть, кишок, которые были вырваны изнутра и намотаны вокруг безликой головы, как корона. Это был Бартоломью Грей». Монстролог едва остановился. Он бежал по второму этажу, выкрикивая имя Мюриэл, пинком открывая двери с такой силой, что от петель летели щепки. Фон Хеллерунг догнал его, тронул за плечо и вскрикнул, когда Уортроп развернулся волчком и ткнул дулом револьвера ему в лоб. Старый ученый показал на дверь в конце коридора, на которой кто-то намалевал то ли кровью, то ли содержимым толстой кишки бедной девушки. «Жизнь — это...» Фон Хеллерунг тихо вскрикнул: «Пеленор, нет!» Но доктор был уже у слегка приоткрытой двери, держа револьвер на уровне уха. Он толкнул дверь, и на него упало что-то спрятанное над ней. Ночной горшок, до краев наполненный вязкой массой. Горшок стоял наверху двери, прислоненный к стене. На этот трюк мой хозяин уже попадался много лет назад, только теперь над ним подшутили не ведром с кровью танзанийского нголоку. Это был ночной горшок с человеческими испражнениями. «Жизнь — это...» Уортроп попятился назад, давясь и отплевываясь. В момент происшествия его рот был слегка приоткрыт. Его пальто и волосы пропитались вонючими фекалиями. Впрочем, он быстро пришел в себя и ринулся в комнату. Мы с фон Хеллерунгом шли следом. На кровати лежало третье тело, одетое в то же зеленое платье, в котором она со мной танцевала. Ноги бесстыдно раскинуты, руки скрещены на голове. На спинке кровати были намалеваны слова: «Отличная работа!» Со сдавленным криком отчаяния Уортроп метнулся к кровати и вдруг остановился. При этом на его измученном лице выразилось чуть ли не комическое недоумение. «О, нет!» — пробормотал он. Я выглянул из-за его плеча и увидел лицо Бартоломью Грея. Чудовище его отодрало и положило на ее лицо. Стоящий рядом фон Хеллерунг с ужасом всхлипнул. Доктор глубоко вздохнул, сжал челюсти и сдернул импровизированную маску. Чудовище оставило лицо под ней нетронутым. «Регина!» — прошептал фон Хеллерунг. «Это Регина, повариха». Уортроп повернулся. Его взгляд стал каменным. Он прошел мимо нас к остаткам окна на противоположной стене. В раме все еще поблескивали несколько осколков. Он посмотрел мимо них на лежащий внизу маленький дворик. «Мы обыщем остальную часть дома», — сказал он. «Но не думаю, что мы его найдем». Он повернулся к нам. Я отвел взгляд. Выражение его глаз было невыносимо. «Думаю, он здесь все закончил». Часть 22. Материал всей жизни. Предсказание доктора оказалось правильным. Мы не нашли Джона Чандлера, или того, что когда-то было Джоном Чандлером. Не нашли мы и Мюриэл. Либо она бежала, либо он ее забрал. мы обыскали весь дом от сырого подвала до пыльного чердака. Пока фон Хельрунг звонил в полицию, мы с Уортропом обследовали территорию вокруг дома, уделив особое внимание маленькому дворику под разбитым окном. Мы не нашли ничего необычного. Получалось так, будто Джон Чандлер улетел на сильном ветре. Прибытие черно-белых полицейских фургонов почти сразу же привлекло внимание округи. Небольшая толпа снаружи быстро разрасталась до тех пор, пока двух детективов не оторвали от их жутковатой работы, и они не позволили людской волне захлестнуть газон перед домом. Вскоре после этого появился старший инспектор. Для допроса двух монстрологов он оккупировал библиотеку. Фон Хельрунг держался почтительно, даже виновато. Зная, как далеко Бернс может зайти, чтобы произвести арест за преступление, о его жестоких методах складывали легенды, старый монстролог понимал своего дознавателя лучше, чем Уортроп, который был груб и воинственен, и больше задавал вопросы, чем на них отвечал. «Вы нашли Джона Чандлера?» — требовательно спросил Уортроп. «Если бы нашли, то мы бы сейчас с вами не беседовали», — ответил Бернс. «Вы использовали собак?» «Конечно, доктор». «Есть ли свидетели? Его облик наверняка привлек бы внимание, даже в Нью-Йорке». Бернс покачал головой. «К нам никто не обращался». «Объявления!» — рявкнул доктор. «Расклейте их на каждом углу! И газеты! Как зовут этого охотника до сенсации с огромным тиражом? Рис! Якоб Рис! Он в течение часа может что-нибудь сочинить для вечернего выпуска!» Бернс с загадочной полуулыбкой медленно качал своей массивной головой. «И поместите Джона Чандлера наверх этого вашего списка!» — лихорадочно продолжал Уортроп. «Как вы его называете? Разыскиваемые преступники! В течение 24 часов мы можем сделать его самым знаменитым человеком в Манхэттене! Даже собачки старых леди будут знать, как он выглядит!» «Это все замечательные идеи, доктор Уортроп, но боюсь, что я не могу этого сделать!» Не успел доктор спросить, почему, как позади него распахнулась дверь, и в комнату ворвался ответ на его вопрос. «Где Уортроп? Где этот?» Арчибальд Чандлер рывком поднял руку и прикрыл нос. «Боже мой, что это за запах?» Он с отвращением посмотрел на грязное пальто доктора. «Запах жизни», — ответил доктор. Отец Джона Чандлера нахмурился и обернулся к Бернсу. «Инспектор, разве на арестованных не принято надевать наручники?» «Доктор Уортроп не арестован». «Думаю, у мэра будет что сказать по этому поводу». «Уверен, что так, мистер Чандлер, но пока он не сказал». Бернс пожал плечами. «О, он скажет, уверяю вас, скажет!» Он повернулся к Уортропу. «Это целиком ваша вина! Я сделаю все, что в моей власти, чтобы вы были наказаны по всей строгости закона!» «В чем мое преступление?» — спросил монстролог. «Этот вопрос лучше задать моей невестке». «Я задам, когда ее найдут». Чандлер уставился на него, потом вопросительно посмотрел на Бернса. «Миссис Чандлер пропала», — проинформировал его старший инспектор. «Джон ее забрал», — высказал свое мнение Уортроп. «Но я надеюсь, что он не причинит ей зла. Если бы это входило в его намерение, то он бы это сделал здесь». Он настоятельно обратился к Бернсу. «Время решает все, инспектор. Мы должны немедленно дать объявление». «Объявление, как вы его называете, совершенно определенно не будет дано», — резко сказал Чандлер. «Если я увижу хоть одно упоминание фамилии Чандлер, хоть в одной самой жалкой газетенке, я отсужу у вас все, что вы имеете. Вам это понятно? Я ни в каком виде не позволю марать и бесчестить фамилию Чандлер». «Это не фамилия», — ответил мой хозяин. «Это человек. Вы хотите, чтобы ее постигла та же участь, что и тех, кого мы нашли в этом доме?» Чандлер придвинул свое лицо к лицу Уортропа и огрызнулся. «Меня не волнует ее судьба!» Монстролог взорвался. Он схватил Чандлера, который был крупнее его, за лацканы и силой толкнул на стеллаж. Со стеллажа упала ваза и осколками разлетелась по полу. Объект гнева моего хозяина не сопротивлялся. Его щеки горели, глаза злобно сверкали. «Что вы собираетесь делать? Убить меня? Ведь это то, что вы, так называемые охотники за чудовищами, и делаете. Убиваете то, чего страшитесь!» «Вы путаете страх с отвращением», — сказал Уортроп Чалнеру. «Пеленор», — взмолился фон Хельрунг, — «пожалуйста, этим ничего не решить». «Она это заслужила, Уортроп», — прорычал Чалнер. «Что бы с ней ни случилось, она получит по заслугам. Если бы не она, мой сын никогда бы не отправился на эту охоту». «О чем это вы?» — крикнул доктор. Он сильно тряхнул Чалнера. «В чем ее вина?» «Спросите его», — сказал Чалнер, мотнув головой в сторону фон Хельрунга. «Так, хватит, ребята, давайте будем вести себя хорошо», — прогремел Бернс. «Я не хочу стрелять ни в кого из вас. Не очень хочу. Доктор Уортроп, будьте любезны!» Издав сдавленный стон, Уортроп отпустил захваченного. Он отвернулся и пошел, но через несколько шагов обернулся и вытянул палец в направлении чалнеровского носа. «Я не боюсь. А вот у вас есть все причины бояться. Если можно хоть как-то доверять нашим представлениям о небесах и аде, то это не мне суждено провести вечность, купаясь в дерьме. Будьте вы прокляты за то, что любите драгоценную фамилию Чалнер больше, чем жизнь вашего собственного сына. Объясните это в судный день, который настанет скорее, чем вы ожидаете». «Вы мне угрожаете, сэр?» «Я для вас не угроза. Угроза — это то, что побывало в этом доме. И оно помнит, Чалнер. Если я хоть что-то понимаю в его побудительных мотивах, то следующим будете вы». Мы вернулись в особняк фон Хельрунга, где доктор смыл грязь с лица и волос и избавился от пришедшего в негодность пальто. Фон Хельрунг был явно потрясен до глубины души, и его переполняли чувство вины, если бы мы только поехали раньше, когда Мюррел не позвонила, и горечь. Бартоломью служил у него много лет. Впечатляющее терпение Уортропа было на пределе. Несколько раз он буквально ломился в дверь, клянясь, что будет обшаривать каждую авеню, каждую улицу, каждый двор и переулок, пока не найдет ее. Каждый раз, когда он пытался сбежать, его останавливал фон Хельрунг. «Сейчас ее главная надежда на полицию, Пеленор. Они всех до единого бросят на ее поиски. Вы это знаете, майн френд». Доктор кивнул. Несмотря на влиятельность Арчибальда Чалнера, и даже из-за этой влиятельности, никто из полицейских не будет знать покоя, пока Джон на свободе. А у старшего инспектора Бернса была репутация беспощадного человека. В конце концов, это Бернс изобрел особую форму допроса, именуемую допросом третьей степени, которую критики по праву называли пытками. «О чем говорил Чалнер?» — спросил доктор фон Хельрунга. «Что это за чепуха о ее вине?» Фон Хельрунг слабо улыбнулся. «Он никогда особо не любил Мюррел, вы ведь знаете», — предположил он. «Он хотел бы обвинить кого угодно, только не Джона». «Это напомнило мне слова, Мюррел», — продолжал доктор, сузившимися, налитыми кровью глазами, глядя на своего старого учителя. «Она мне сказала, что это была моя вина, что это я отправил его в пустыню». «Чрезвычайно странно, мейстер Абрам, что все вовлеченные в это дело винят кого угодно, но только не того, кто действительно послал его туда». «Я не приказывал Джону туда отправляться». «Это была целиком его идея. Он добровольно решил рискнуть жизнью и попытаться найти нечто такое, в чье существование он совсем не верил». «Я показал ему свой доклад, но никогда не предлагал...» «Боже мой, фон Хельрунг, можем мы оставить эти словесные игры и поговорить откровенно? Разве наша дружба не заслуживает правды? Почему Мюррел обвиняет меня, а Арчибальд Чалнер обвиняет Мюррел? Какое отношение каждый из нас имеет к сумасшествию Джона?» Фон Хельрунг скрестил руки на широкой груди и опустил голову. Он начал покачиваться на ступнях. В какой-то момент мне показалось, что он вот-вот опрокинется. «Все семена должны из чего-то произрастать», — пробормотал он. Какого дьявола это означает? Пеленор, мой старый друг, вы знаете, что я люблю вас как сына. Мне не следует говорить о таких вещах. Почему? Это не служит никакой другой цели, кроме как вызвать боль. Это лучше, чем вообще никакой цели. Фон Хельрун кивнул. В его глазах блестели слезы. Он знал, Пеленор. Джон знал. Ортроп ждал продолжения, все его мускулы напряглись, все жилы натянулись в ожидании удара. «Я не знаю всех деталей», — продолжал его старый учитель. «В тот день, когда он уезжал в Ред Портидж, я задал ему тот же вопрос, который вы задаете мне сейчас. Зачем? Зачем, Джон, если вы не верите?» По щекам старого монстролога потекли слезы, слезы о Джоне, о докторе, о стоящей между ними женщине. Он моляще протянул руки. Ортроп их не принял. Его руки так и остались прижаты к бокам. «Это ужасно, Майнфренд, любить женщину, которая любит другого. Невыносимо знать, что ты нелюбим. Знать, что сердце твоей любимой никогда не вырвется из заточения ее любви. Это то, что знал Джон». В редкий для него момент неискренности Пеленор Ортроп изобразил притворное непонимание. «Я окружен сумасшедшими», — с ноткой удивления сказал он. «Весь мир обезумел, и я остался последним, кто сохранил здравый рассудок». «Перед его отъездом ко мне пришла Мюриел. Она сказала, не позволяйте ему ехать, его гонит злоба, он хочет унизить Пеленора, выставить его дураком», а потом призналась, что взвалило на него бремя правды. «Правды?» — эхом повторил Ортроп. «Какой правды?» «Что она до сих пор любит вас. Что она всегда вас любила и вышла за него замуж, чтобы наказать вас за то, что произошло в Вене». «Вена — это не моя вина!» — закричал Ортроп, и его голос дрожал от ярости. Фон Хельрунг вздрогнул и отшатнулся, как будто испугался, что доктор его ударит. «Вы там были! Вы знаете, что это правда! Она потребовала, чтобы я выбирал, женитьба или работа, хотя знала, она знала, что моя работа для меня — все. А потом совершила неслыханное предательство, упала в объятия моего лучшего друга и не потребовала от него никаких жертв!» «Это не было предательство, Пеленор. Не говорите так о ней. Она выбрала человека, который любил ее больше, чем себя. Как можно ее за это судить? Тот, кого она любила, отверг ее ради такой соперницы, против которой она была бессильна. Вы не глупый человек. Вы знаете, что Аутико — это не единственное, что нас поедает, Пеленор. Это не единственный дух, который мучает все человечество. Ее разбитое сердце погнало ее к Джону, а его разбитое сердце погнало его в пустыню. Теперь я думаю, что он не имел в виду возвращаться. Я думаю, он разыскивал желтый глаз. Я думаю, он призвал желтый глаз еще прежде, чем тот призвал его». Он рухнул в кресло и отдался печали. Ортроп не шевельнулся, чтобы его утешить. Хотя фон Хельрунг умолял его не уходить, доктор настоял, чтобы мы вернулись в гостиницу. Его логика была жестоко безупречной. «Если он действительно устраивает какую-то извращенную расплату за прошлое, то теперь он будет искать меня. И лучше быть в том месте, где он рассчитывает меня найти». «Я поеду с вами», — сказал фон Хельрунг. «Нет, но если вы озабочены своей собственной безопасностью...» «Нейн, я старик, я свое уже прожил, я не боюсь умереть. Но вы не можете быть одновременно приманкой и охотником, Пеленор. А Уилл Генри, ему следует остаться здесь». «Хуже мысли не придумаешь», — отрезал мой хозяин. Он больше не слушал никаких аргументов и заклинаний. Тимми подогнал коляску, и скоро мы уже выходили из нее у плазы. Ортроп вдруг резко остановился перед самым входом в гостиницу, опустив и слегка склонив на бок голову, словно к чему-то прислушивался. Потом он, не говоря ни слова, перепрыгнул через живую изгородь и метнулся по газону к тому месту, где 59-я улица вливалась в Централ-парк. Он бежал со всей скоростью, которую могли развить его длинные ноги, что было, надо признать, очень быстро. Я побежал за ним, уверенный, что он заметил свою дичь, скрывающуюся в тени низкой каменной стены. Я все больше и больше отставал. Он был слишком быстр для меня. Когда я достиг парка, он был уже на сотню шагов впереди. Я видел, как его долговязая фигура неслась между электрическими фонарями. Жертва Ортропа метнулась с дорожки в лес. Доктор последовал за ним, и я на время потерял обоих из вида. Шум схватки привел меня к тому месту, где они катались по земле, обхватив друг друга руками. Сначала сверху был доктор, потом его противник. Я остановился в нескольких шагах от них и достал серебряный нож, который мне дал фон Хейрунг. Я не знал, смогу ли я им воспользоваться, но он вселял какую-то уверенность. Он мне не понадобился ни для чего, кроме уверенности, потому что я быстро увидел, что мужчина был не Джон Чалнер, а тот потертый тип, который преследовал нас с самого нашего приезда в Нью-Йорк. Он бился довольно смело, но был не чета монстрологу, который к этому моменту уселся на нем верхом, одной рукой схватив его за тощее горло, а другой придавив его узкую грудь. «Не бейте меня!» — взвизнул мужчина, обнаруживая высокий английский выговор. «Пожалуйста, доктор Уортроп!» «Я не собираюсь вас бить, глупец!» — выдохнул доктор. Он отпустил шею мужчины и уселся верхом ему на грудь. Светло-серые глаза его жертвы с мольбой смотрели в мою сторону. «Я не могу дышать!» — прохрипел он. «Отлично! Я вас задушу, Блэквуд!» — сказал доктор. «Что, черт бы вас побрал, вы делаете?» «Пытаюсь дышать!» Доктор шумно вздохнул и встал. Мужчина схватился за живот и сел. Его щеки горели, на высоком лбу блестел пот. У него был непомерно большой нос, который главенствовал на длинном узком лице. «Вы меня преследуете!» — обвинил его доктор. Блэквуд таращился на меня, вернее, на смертоносное орудие в моей руке. «Не могли бы вы попросить этого юношу убрать нож?» «Он уберет», — сказал доктор. «Но только после того, как вас изрежет». Монстролог протянул Блэквуду руку, тот ее принял, и Ортроп поднял его на ноги. Потом тощее лицо мужчины расплылось в широкой беззастенчивой улыбке, словно они покончили с неприятными предварительными формальностями. Он протянул доктору руку. «Как поживаете, доктор Ортроп?» Ортроп проигнорировал его жест. «Уилл Генри, позволь тебе представить мистера Элджернона Генри Блэквуда, репортера, который маскируется под шпиона, когда он не шпион, маскирующийся под репортера». «Вообще-то ни то, ни другое». «Разве? Зачем же вы тогда с самого моего приезда крутитесь вокруг моей гостиницы?» Блэквуд застенчиво улыбнулся и опустил глаза. «В надежде на то же самое, на что я всегда надеялся, доктор Ортроп». Доктор медленно кивнул. «Я это подозревал и на это надеялся. Блэквуд, вы выглядите ужасно. Когда вы последний раз как следует ели?» Монстрологу пришла в голову мысль. И в результате через полчаса я оказался на дорогом бархатном диване в роскошно обставленной гостиной частного джентльменского клуба, как тогда называли такие организации, расположенного в пределах видимости от более известного Никербокерского клуба. Как и Никербокер, клуб, которому принадлежал Уортроп, гордился своей эксклюзивностью. Членство было ограничено — ровно 100 человек, ни одним больше, ни одним меньше, и именно членов — были строго охраняемым секретом. На моей памяти ни один человек публично не признавался в членстве, и само существование клуба «Зено», насколько мне известно, никогда не афишировалось. Как правило, гости в рафинированную атмосферу клуба не допускались, но некоторые члены, и среди них Уортроп, были немного более равны, чем другие. На его стук откликнулся привратник, который высунул нос в маленький люк под латунной табличкой с аббревиатурой ЗК. Он разглядел неподходящий костюм Блэквуда, который ему явно не понравился, но, не говоря ни слова, повернулся и провел нас в пустую гостиную, где Блэквуд весь как-то съежился, возможно, подавленный излишествами викторианского убранства. Другой служащий, с таким же агонизирующим укоризненным видом, как у привратника, принял наши заказы. Джин с тоником для Блэквуда и чайник дарджилинского чая для доктора. Наш официант повернулся ко мне, и я совсем растерялся. Мне очень хотелось пить, и стакан воды был бы очень кстати, но меня, как и Блэквуда, напугали обстановка и плохо скрываемое презрение обслуги. Меня спас Уортроп, прошептав что-то на ухо официанту. Тот молча удалился с грацией и торжественностью гробовщика. Через несколько минут он вернулся с нашими напитками и поставил передо мной высокий прозрачный стакан с пузырящейся жидкостью цвета сжёного сахара. Я посмотрел на свой напиток с сомнением, с чего бы наливать кипящую жидкость в стекло. Но доктор, от чьего внимания ничто не ускользало, слегка улыбнулся и сказал: «Попробуй, Уилл Генри». Я сделал пробный глоток. Последовавший восторг был, должно быть, так очевиден, что Уортроп улыбнулся шире и сказал: «Я так и думал, что тебе может понравиться. Это называется Кока-Кола. Ее изобрел один мой знакомый по имени Пембертон. Мне она, по правде говоря, не по вкусу. Слишком сладкая, а углекислый газ — необъяснимая и совсем неприятная добавка». «Вы говорите, углекислый газ?» — спросил Блэквуд. «А это не опасно пить?» Уортроп пожал плечами. «Мы будем внимательно наблюдать за Уиллом Генри на предмет негативных последствий. Как ты себя чувствуешь, Уилл Генри?» Я сказал, что хорошо, потому что, проглотив уже половину шипучей смеси, действительно чувствовал себя очень хорошо. У Блэквуда бегали глаза, руки беспокойно шарили по коленям. Он ждал, когда Уортроп приступит к делу. Великий ученый никогда не уделял ему своего времени. И вот он сидит напротив него в самом эксклюзивном клубе Нью-Йорка. Это было чудо и загадка. «Блэквуд, мне нужна ваша помощь», — сказал монстролог. При этом признании у англичанина расширились глаза. Это было последнее, что он ожидал услышать от Уортропа. «Доктор Уортроп, сэр, я отношусь к вам и к вашей важной работе только с величайшим восхищением и уважением». «Оставьте эту льстивую чушь, Блэквуд. Последние два года вы рыщете по моим следам, и я могу только догадываться, зачем. Хотя подозреваю, что здесь пахнет скорее скандалами и сплетнями, чем восхищением и уважением». «О, вы раните меня, доктор. Вы бьете в самое больное место. Мои интересы выходят далеко за рамки моей профессии. Ваша работа так близка к моей подлинной страсти. Это вселенная, которая лежит под, или, я бы сказал, внутри тайной вселенной человеческого сознания, этого метафорического эквивалента, если хотите, монструмариума вашего общества». «Генри, меня не интересуют ваши теории о сознании или вселенной внутри. У меня гораздо более практический интерес». «Но ведь только вырвавшись за пределы обычного, мы сможем путешествовать по неизведанным странам наших необъятных возможностей». «Простите, что я не горю энтузиазмом», — ответил доктор. «В последнее время мне хватало неизведанных стран». «Абсолютная истина не лежит в русле науки», — настаивал доморощенный философ. «Она лежит в непостижимых глубинах человеческого сознания, не в естественном, а в, за неимением лучшего слова, сверхъестественном». Уортроп просмеялся. «Надо обязательно познакомить вас с фон Хельрунгом. Думаю, вы бы составили отличную пару». Потом монстролог перешел к делу. Он наклонился вперед, нацелил скрюченный палец в раскрасневшееся лицо своего собеседника и заговорщически зашептал: «Генри, у меня есть для вас предложение. Мне нужно, чтобы кто-то сделал материал в завтрашние газеты. История скандальная, грязная, и в нее вовлечено одно из самых видных семейств города. Вы наверняка заработаете на ней неплохие деньги. Во всяком случае, достаточно, чтобы купить себе приличный костюм. Она даже сможет обеспечить вам постоянное место работы. Хорошая штука, потому что для меня очевидно, что у вас слишком много свободного времени». Блэквуд азартно закивал. Его серые глаза сверкали, изумительный хобот чуть не светился от возбуждения. «С одним условием», продолжал Уортроп. «Вы никому не должны раскрывать источник, даже своим редакторам». «Конечно, доктор», — прошептал Блэквуд. «О, должен вам сказать, я заинтригован. О чем идет речь?» «Это то, «О чем вы мечтали, Блэквуд? Материал всей жизни!» Когда мы возвращались в Плазу, доктор доверительно сказал: «Я могу еще пожалеть о своей сделке с Блэквудом, но мы должны доверять судьбе, которая предлагает свою помощь. Его материал в завтрашних газетах переполошит весь город и мобилизует на наше дело миллионы людей, и доброе имя Чалнеров полетит ко всем чертям». Он выглядел совершенно измотанным. В свете уличных фонарей его лицо казалось призрачно-желтым, и я никогда еще не видел его таким усталым и измученным, даже в те страшные дни в пустыне, когда он сгибался под тяжестью своей ноши. Ту ношу он оставил в Ред-Портидже, но теперь нес другую, гораздо более тяжелую. «Я должен был пойти с ней, Уилл Генри», — признался он. «Я должен был послушаться своих инстинктов». «Это не ваша вина, сэр», — попытался я его утешить. «Не будь глупцом», — обрезал он меня. «Конечно, это моя вина. Разве ты не слышал, что сказал маэстр Абрам? Все это дело — моя вина. Я тебе говорил, что мы должны быть честны друг с другом, но еще важнее — быть честным с самим собой. Я всегда был честен с собой, и это мне очень дорого стоило», — горько добавил он. «Важна только истина. Я посвятил свою жизнь ее поискам, где бы она ни скрывалась». «Это сердце науки, Уилл Генри. Это то настоящее чудовище, за которым мы гоняемся. Я все бросил, только бы ее познать. И нет ничего, что бы я не сделал. Нет такого места, куда бы я ни пошел, только бы ее отыскать». Мне не пришлось долго ждать подтверждения этой клятвы. Как только мы вошли в свои апартаменты, доктор велел мне принести его сумку с инструментами. «Есть один небольшой вопрос, который надо разрешить до наступления ночи», — проинформировал он меня. «Это включает элемент риска и может привести к известным трудностям с законом. Если хочешь, то можешь подождать меня здесь». Мысль о том, чтобы остаться одному после ужасных событий этого дня, сделала его предложение неприемлемым. Сопровождать его на любое самое темное дело — было гораздо более предпочтительно, нежели томиться в одиночестве, когда за окном выл сильный ветер. В этот страшный последний полет через гибельную пустыню он нес на себе огромный груз, доставшийся от прошлого. Но измучен был не только он. Я отклонил предложение. Вскоре мы уже выходили из извозчичьей коляски на 23-й улице у входа в штаб-квартиру общества. Из тени к нам вышла маленькая фигура. «Вы опаздываете, Монами!» — прожурчал Дэмиан Граво. Его глаза расширились при виде повязки на моей шее. «Несчастный случай?» «Нет», — ответил доктор. «Почему вы спрашиваете?» Француз пожал плечами, достал из кармана модного пиджака с короткими фалдами табакерку и шумно втянул понюшку. «Все устроилось», — сказал Граво, — «за исключением платы за доставку. Я бы и сам заплатил, но так спешил выполнить вашу просьбу, что совершенно забыл взять бумажник». Монстролог сердито посмотрел на него. Он только что закончил долгий торг с извозчиком. «Вы сошлись по цене?» Граво покачал головой. «Я только сказал ему, что он будет доволен. Может быть, вы и знаете, Пеленор, но я не знаю текущих цен на кражу трупов». Доктор тяжело вздохнул. «Оружие? Или вы его тоже забыли?» Граво ответил кривой улыбкой. Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал выкидной нож с перламутровой рукояткой. Большим пальцем он нажал на кнопку, и из рукоятки с грозным кликом выскочило 6-дюймовое лезвие. «Миковский», — сказал он, — «точно такой же, как был у нашего богемного телохранителя». На втором этаже здания старой оперы общество соорудило анатомический театр, где лекции, демонстрации и иногда вскрытия проводились на маленькой сцене, построенной специально для этого. У нее был слегка вогнутый цементный пол со стоком посередине для крови и других телесных жидкостей. Само помещение имело форму чаши, ряды кресел круто поднимались, окружая сцену с трех сторон, чтобы участники могли без помех наблюдать за жуткими процедурами. В центре сцены стояли два больших металлических стола на колесиках, и на каждом лежало тело. Трупы были примерно одного размера, оба мужские и оба такие же голые, как в день, когда они родились. Один из трупов я тут же опознал. Это были лишенные глаз и лица останки Августина Скалы. Когда мы вошли, с кресла в переднем ряду поднялся грузный мужчина, суетливо похлопывая себя по карманам, как будто в поисках мелочи. Граво устроил взаимное представление. «Фредерико, это мой коллега, доктор Уортроп. Уортроп, это Фредерико». «Пожалуйста, просто Фредерико», — прервал его мужчина. Его взгляд суетливо бегал по театру, и его явно била нервная дрожь. «Я их принести». Он без всякой на то нужды кивнул на сцену. «Вы принести деньги?» Не будь время ключевым фактором в его расследовании, я уверен, что доктор пустился бы в долгие переговоры по поводу оплаты услуг санитара, который незаконно изъял два тела из морга Бельвю. Тем не менее, Уортроп выразил ярость по поводу запрошенной мужчиной цены, говоря, что она просто несусветная, что он, в конце концов, доставил не бриллианты короны, а всего лишь два трупа, да и то взаймы. Мы ведь не собирались оставлять их себе. Но время было дорого, и монстролог сдался, а мужчина, когда деньги были пересчитаны и надежно спрятаны в карман, удалился, проинформировав нас, что у него нет никакого желания наблюдать процедуры и что он подождет нас в коридоре. Мы начали со скалы. Под резким электрическим светом доктор сначала обследовал пустые глазницы, потом остатки лица, а потом рану на груди и изуродованное сердце. «Хм, как я изначально предполагал, Уилл Генри», — пробормотал доктор, — «почти идентично ранам нашего друга Пьера Ларуза. Обрати внимание на выщербленную глазную кость и на зазубренные порывы сердца». «Если не считать лица», — сказал я. «У Ларуза не было содрано лицо». Уортроп кивнул. «Сдирание кожи сменено на противоположное. У Ларуза это было тело, а у Скалы — лицо. Но это могло быть связано с факторами места и времени. С этим он должен был работать быстро». «Но не с Ларузом», — заметил Граво. Он стоял чуть поодаль, и его, похоже, подташнивало. «Почему же ему оставили лицо?» Доктор покачал головой. «Тут может иметь место патологический фактор. Причина, которая понятна только автору». «Или Ларуза изуродовал кто-то другой, а Чалнер устраивает собственные импровизации на ту же тему», ответил Граво. «Это возможно», допустил доктор. «Но эта вероятность ставит больше вопросов, чем дает ответов. Если не Джон, то кто?» «Вы знаете, что бы на это сказал фон Хельрунг», — поддразнил его Граво. Уортроп фыркнул. Его губы сложились в ироническую усмешку. Я заговорил, чтобы потушить запал его гнева. «Это не мог быть доктор Чандлер, сэр. Ларус оставил его, — так говорил доктор Чандлер, — с Джеком Фидлером. Он не мог быть тем, кто убил Ларуза». «Джон действительно сказал, что его бросили», — согласился мой хозяин. «Но мы не знаем, был ли он у Фидлера, когда был убит Ларус. Может быть, он прибрел в стойбище чукучанов после преступления». Он вздохнул и провел испачканными в запекшейся крови пальцами по волосам. «Ладно, мы можем до самого рассвета строить догадки и так и не приблизиться к правде. Некоторые ответы может дать только Джон». «Приступим к делу, джентльмены!» Он подошел к другому телу, доставленному из морга Бельвю. «Дайте мне ваш нож, Граво!» Он нажал кнопку. Лезвие выскочило и зловеще засверкало под ярким светом. «Что сказал фон Хельрунг? Сколько времени было у Джона? 7 минут? Дэмин, пожалуйста, засеките время! По моему знаку!» Уортроп вонзил лезвие в середину груди мертвого мужчины. «Удар наносится правильно», — сказал монстролог. «Прокалывает правый желудочек. От 30 до 60 секунд уходит на то, чтобы жертва потеряла сознание, и скала падает на пол». Он достал нож и протянул мне. «Держи. Остальное должен сделать ты, Уилл Генри. Нам надо просимулировать ослабленное состояние Джона». «Я, сэр?» Я был ошарашен. «Быстро, время пошло!» Он вложил нож мне в руку и подтащил к столу. 6 минут!» — — объявил Граво. «Сначала глаза!» — проинструктировал Уортроп. «Судя по количеству крови в глазных впадинах, сердце скалы, скорее всего, еще билось, когда Джон их вынул». «Вы хотите, чтобы я вырезал ему глаза?» «Я даже выговорил это с трудом. Уж, конечно, кто-кто, но только не доктор, хотел бы, чтобы я такое сделал». Доктор принял мой ужас за технический вопрос. «Но он их не вырвал и не выдавил голыми руками. Ты так же, как и я, видел зазубрины, Уилл Генри. Он должен был использовать нож. Пошевеливайся!» «Можно мне заметить, что вынуть у кого-то глаза мог бы и двухлетний ребенок?» — спросил Граво. «Сила здесь совсем не нужна, Уортроп». «Очень хорошо», — бросил доктор. «Он вырвал у меня нож, оттянул верхнее веко над правым глазом трупа и воткнул под ним нож. Он покрутил лезвием, оборвав глазной нерв, и бесцеремонно вынул глаз пальцами. Он повернулся ко мне, и я инстинктивно сложил ладони в пригоршню, куда он и бросил этот приз. Я в отчаянии озирался, думая, куда бы его положить». Между мной и столом стоял доктор, а бросить глаз на пол казалось мне неуважительным и даже кощунственным. Уортроп склонился над столом и тем же манером вынул второй глаз. Его он тоже бросил мне в руки. Я заставлял себя не смотреть на них, чтобы вдруг не увидеть, что эти безжизненные глаза смотрят на меня. «Время!» — крикнул Уортроп. 5 минут 45 секунд!» — отозвался Граво. Монстролог начал безжалостно вскрывать алебастрового вида грудь и расширил имевшуюся рану быстрыми сильными ударами, имитируя злобность нападения. Он бросил нож на стол и снова повернулся ко мне. «Следующую часть должен сделать ты, Уилл Генри». «Какую часть?» — пропищал я. «У него заняты руки», — заметил Граво. Уортроп взял глаза и машинально опустил их в карман своего пальто. Он подтолкнул меня к столу. «Просунь руки и схватись за сердце!» У меня прихватило живот. Я горел и трясся, словно в лихорадке. Я сморгнул горячие слезы и моляще уставился на него. «Быстро, Уилл Генри! 2 ребра, это и это, были отломлены от грудины. Ты можешь это сделать?» Я кивнул, я затряс головой. 4 минуты!» «Это монстрология!» — яростно зашептал доктор. «Это то, чем мы занимаемся!» Я во второй раз кивнул, сделал глубокий вдох и, стараясь держать глаза открытыми, погрузил руки в грудь. Полость была на удивление холодна. Холоднее, чем воздух в аудитории. Надкостница ребер была скользкой, но когда я как следует ухватился, они легко отломились. Это потребовало не больших усилий, чем разломить прут. «Ты нашел сердце?» «Да, сэр». «Хорошо. Так, 2 руками. Оно скользкое. Тяни его прямо на себя. Так, стоп. Теперь возьми нож. Нет, нет. Левой рукой поддерживай сердце снизу. Джон правша. Теперь режь. Ради бога, осторожнее. Не поднимай лезвие так высоко, иначе ты обрежешь себе кисть. Меняй угол. Еще. Глубже. Ты что, боишься его поранить?» 3 минуты. «Достаточно!» — крикнул Уортроп. Он оттолкнул меня и щелкнул пальцами. «Нож! Отодвинься! Если тебя стошнит, Уилл Генри, то будь добр, используй слив!» Монстролог приступил к удалению лица. Разрез сразу под линией волос и потом отслаивание тонким лезвием кожи от мышц под ней. Это была непростая работа. В наших лицах много тонких мышц, которые придают им множество выражений — радость, печаль, гнев, любовь. Чтобы снять лицевую маску и не повредить при этом мышцы, нужны были точные движения опытного анатома, другими словами, монстролога. 1 минута!» — выкрикнул Граво. «Сестра идет по коридору!» Уортроп тихо выругался. Он дорезал только до нижней челюсти. Он собрал в ладонь вырезанный скользкий лоскут и рывком отодрал его до конца. «Есть!» — крикнул он. «Теперь в окно и вверх или вниз по водосточной трубе. Ему не надо успевать добраться до земли или до крыши. Только быть вне пределов видимости, когда она открывает дверь». Он хватал ртом воздух. Кожа анонимного трупа торчала из кулака. Свернувшаяся кровь поблескивала на костяшках его пальцев, как утренняя роса на лепестках розы. «Как насчет лица?» — поинтересовался Граво. «И глаз?» В комнате их не нашли. Что он с ними сделал?» «Очевидно, взял с собой». «Взял? Как? Он был в больничном халате». «Он их выбросил и забрал, когда спустился». «Этот сценарий оставляет очень мало места для погрешностей», — заметил Граво. «К тому же вы не смогли должным образом закончить работу, а Джон смог». «Он всегда лучше меня владел ножом», — возразил Уортроп. «Но в безумном, ослабленном состоянии...» Уортроп отмел возражение. Он был вполне удовлетворен экспериментом. «Раны похожи на те, что у скалы», — настаивал он. «Зазубрины в глазницах, треугольные порезы на сердце, напоминающие следы клыков или зубов. Все доказывает, что для нанесения этих ран не требовались сверхчеловеческие силы и скорость. Фон Хельрунг ошибается». «Есть одно очевидное возражение к вашей демонстрации, Пеленор», — сказал Граво. «Нож. Как мог Чандлер в его состоянии вырвать нож у человека вдвое больше него?» «Ему надо было просто дождаться, чтобы тот уснул». «Но когда ночная сестра заходила перед концом дежурства, скала не спал». «Значит, он забрал нож раньше ночью, пока тот спал, до прихода сестры», — огрызнулся Уортроп. «Или под каким-то предлогом подманил скалу к своей кровати и залез ему в карман. Он знал, где тот держит нож». Граво, хотя и сомневался, но не настаивал. Он просто сказал: «Может и так. Но думаете ли вы, что этого достаточно, чтобы опровергнуть предположение фон Хельрунга?» Монстролог вздохнул и медленно покачал головой. «Знаете, почему он за него держится всем сердцем и душой, Граво? По той же причине, почему род человеческий держится за иррациональную веру в Вендиго, в вампиров и всю их сверхъестественную родню. Очень трудно поверить, что наш мир добродетелен и управляется справедливым и любящим Богом, когда обыкновенные смертные способны на такие немыслимые преступления». Он кивнул на оскверненный труп, лежащий на поблескивающем столе из нержавеющей стали. «Чудовищное действие по определению требует чудовища». Мы вернулись в наши апартаменты в Плазе далеко за полночь. Доктор чуть не падал от измождения, и я настаивал, чтобы он отдохнул. Сначала он сопротивлялся, но потом понял разумность предложения. Однако перед тем, как лечь, он нас забаррикадировал. Он придвинул диван к двери в спальню и, оценив расстояние от нашего восьмого этажа до земли, подтащил большой шкаф и загородил им окно. Он грустно усмехнулся. «Безумие! Безумие!» — пробормотал он. «Доктор Уортроп, могу я задать один вопрос, сэр? В пустыне вы мне говорили, что возможно существование чего-то похожего на Вендиго. Мог ли доктор Чандлер подвергнуться нападению такого существа и чем-нибудь заразиться, как заразился я? Чем-то, что дает ему огромную силу и скорость, и, к моему удивлению, он воспринял это предположение серьезно». «Конечно, это приходило мне в голову. Разумеется, некоторые вполне земные организмы могут вызывать сумасшествие и необузданную тягу к убийству, тропическую лихорадку и другие болезни, которые лежат далеко за пределами научных интересов монстрологии. Но я отвергаю интерпретацию фон Хельрунга по одной простой причине, Уилл Генри. Она плюет в лицо всему, чему я посвятил свою жизнь, из-за чего я отказался от...» Мысль умерла незаконченной. «Мы обречены, Уилл Генри, если мы не отставим прошлое в сторону. Суеверие — это не наука, и в конечном счете нас спасет наука. Хотя некоторые могут сказать, что она сгубила Джона, и не только Джона». Слова застревали у него в горле. Он отвернулся и тихо добавил: «Моя вера в науку дорого мне обошлась, но подлинная вера всегда дорого стоит». Я ждал, что он продолжит. Казалось, что он чего-то не договорил. Я могу только догадываться, что это было, но на склоне лет мы обретаем способность видеть вещи под другим углом, и, если повезет, каплю мудрости. Монстролог не хотел и не мог ни в коем случае допустить, что его друг превратился в сверхъестественное чудовище. Допустить это значило бы признать, что женщина, которую он любил, обречена. Он должен был верить, что Джон Чандлер — человек, потому что в противном случае Женщина, которую они оба любили, уже была мертва.